Книга шестая. Глава первая. Первая. Захватив, как мы несколько выше рассказали, ковчег Завета, филистимляне отправили его в город Азот и в виде трофея поставили там рядом со своим идолом, носящим название Дагон. На следующий день рано утром, когда филистимляне пошли в храм поклониться своему богу, их взором представилась следующая картина. Идол упал с того постамента, на котором раньше стоял, и лежал у подножия ковчега Завета. В сильном смущении филистимляне вновь поместили своего бога на его постамент. Но всякий раз, когда они затем являлись к Дагону, они находили его лежащим на земле перед ковчегом Завета, как бы в преклонении перед ним. И это повергало их в страшное уныние и смущение. В конце концов, Господь Бог наслал на город Азот и на всю страну филистимлян необычайные бедствия и болезнь. Люди умирали в страшных мучениях от дизентерии, причем перед смертью у них ужасно вздувались животы, чувствовалась крайне острая резь и выпадали все внутренности, успевшие во время болезни перейти в гниение. В то же время на страну совершило нашествие огромное количество мышей, которые, не щадя ни посевов, ни древесных плодов, нанесли населению необычайный вред. Не имея в таком бедственном положении более сил для борьбы с постигшей их напастью, жители города Азота поняли, что вся беда исходит от находящегося у них Кивота Завета, и что их победа над евреями и захват Кивота не послужили им к добру. Ввиду этого они послали к жителям города Аскалона с предложением взять к себе Кивот Завета. Те охотно исполнили просьбу азотийцев и даже выразили им за это свою благодарность. Но лишь только они приняли в свой город Кивот Завета, как и их постигли те же бедствия, потому что Кивот принес с собою от азотийцев те же страдания и для тех, кто теперь принял его к себе. Тогда аскалонцы отправили его от себя в другое место, но и тут он оставался недолго, потому что лишь только обнаруживались связанные с присутствием Кивота напасти, его отправляли дальше в другие города. Таким образом, Кивот Завета перебывал в 5 городах филистимлян, повсюду требуя себе за свое пребывание у них как бы дани в виде приносимых им с собой бедствий. Второе. Испытав такие бедствия и тем самым служа предметом предостережения для всех, кто об этом слышал, не принимать к себе за такую цену Кивот Завета, филистимляне, наконец, стали искать способа, как бы удобнее избавиться от этого Кивота. С этой целью правители 5 городов – Гефа, Корона, Аскалона, Газа и Азота – сошлись вместе и стали обсуждать дальнейший образ действий. Сперва было решено отослать Кивот назад на родину, так как очевидно, что Бог насылает на них и их города бедствия в виде наказания за присвоение ими Кивота. Но тут раздались голоса, что этого делать не следует, так как мнение, будто Кивот является причиной всех бедствий, безусловно, неосновательно. Ведь у Кивота, говорили они, не может быть такой силы и могущества. Тем более, что если бы Господь Бог дорожил этим ящиком, то он не допустил бы до того, чтобы Кивот попал в руки врагов. Поэтому лица, державшиеся такого мнения, советовали успокоиться и стойко переносить постигшие их напасти, считая причиной последних исключительно какие-нибудь физические условия, которые случайно в это именно время вызывают такие перемены во внутренностях людей, в земле, в плодах и прочих отношениях. В конце концов, над обоими приведенными мнениями восторжествовало третье, которое исходило от людей, уже и раньше отличавшихся особенной сообразительностью и испытанной сметкой. Оно и теперь при данных условиях показалось наиболее целесообразным. Совет этот сводился к тому, что не следует ни отсылать кого-то обратно, не держать его у себя, а принести 5 золотых статуй от имени каждого города по одной Господу Богу в благодарственную жертву за то, что он позаботился об их избавлении и спас от напастей, которыми они не могли бы при своих собственных силах противостоять. Равным образом, советовали они, должно сделать столько же золотых изображений мышей наподобие тех, которые напали на них и опустошили их страну. Затем нужно поместить все эти изображения в особый ящик и, поставив его на Кивот Завета, соорудить для последнего новую колесницу и впрячь в нее недавно отселившихся коров. Телят же оставить дома и запереть в хлевах, чтобы они не мешали коровам в пути и не побуждали последних вернуться как можно скорее домой. Наконец, советовали они, должно оставить везущих колесницу с кивотом коров на перепутье и предоставить им самим по собственному желанию выбрать дорогу. Если они направятся в страну евреев, то будет очевидно, что именно кивот является причиной всех постигших их бедствий. «Если же корова пойдет другой дорогой, — говорили они, — то мы вернем кивот назад, потому что будем уверены, что он не обладает никакой сверхъестественной силой». Третье. Этот совет был очень охотно принят всеми, и тотчас было решено привести его в исполнение. После того, как все было приготовлено вышеуказанным способом, филистимляне привели коров к перепутью, оставили их тут и вернулись домой. Между тем коровы, как будто их кто-то вел, двинулись прямым путем вперед, а начальники филистимлян следовали за ними, желая узнать, где они остановятся и куда придут. В колене Иудовом есть деревня по имени Вефсамис. Сюда прибыли коровы и здесь остановились с колесницей, не желая идти дальше, хотя пред ними расстилалась и манила их к себе обширная и прекрасная равнина. Когда увидели это жители деревни, то это необычайное зрелище вызвало во всех них неописуемую радость. Дело в том, что была как раз пора жатвы, и все население находилось на полях, занятое сбором плодов. Когда они увидели ковчег завета, то великая радость обуяла всех их. Побросав свои работы, они немедленно кинулись к колеснице. Тут они схватили кивот завета вместе с ящиком, в котором лежали статуя и изображение мышей, и поместили его на большой камень, возвышавшийся на равнине. Затем они принесли Господу Богу богатую жертву и устроили пиршество, причем сожгли колесницу и коров в виде жертвы всесожжения. Увидя это, начальники филистимлян вернулись во свояси. Четвертое. Между тем Господь Бог разразился гневом над 70 жителями деревни Вефсамис за то, что они, не имея на то права, то есть не будучи священнослужителями, решились прикоснуться к священному кивоту и дерзнули приблизиться к нему. Предвечный поразил их за это молнией насмерть. Остальные жители деревни стали оплакивать потерпевших. Везде была печаль о Богом посланном горе. Каждый оплакивал какого-нибудь сородича. Вместе с тем жители деревни решили, что они недостойны дольше держать у себя кивот завета, и потому они послали к еврейскому народу посланцев с извещением, что филистимляне вернули священный кивот. Евреи же немедленно по получении этого сообщения отвезли кивот в Кариаф и Арим, соседний с Вефсамисом город, где тогда жил славившийся своею справедливостью и благочестивым образом жизни левит Аминадав. В дом его, как в место, угодное Господу Богу, потому что тут жил человек праведный, привезли они кивот завета, а сыновья Аминадава служили при кивоте и несли эту обязанность в продолжении 20 лет. Столько именно лет находился священный кивот в Кариаф и Ариме, пробыв в руках филистимлян 4 месяца. Глава 2. 1. Все то время, в продолжении которого кивот завета находился в городе Кариаф и Ариме, народ усердно предавался молитвам и жертвоприношениям Господу Богу, выказывая дотоле небывалое благочестие и религиозность. И видя такое настроение народа и считая момент подходящим для того, чтобы поговорить о свободе и о сопряженных с нею благах, пророк Самуил обратился к евреям с такой речью, которую считал наиболее целесообразной и в настоящем случае убедительной. А именно он сказал следующее. «Людям, которые хотя все еще имеют жестоких врагов в лице филистимлян, но к которым начинает вместе с тем благосклонно и дружественно относиться сам Господь Бог, не должно останавливаться на одном только желании свободы, но они обязаны исполнить также все, чем возможно было бы на деле добиться этой желанной свободы. Итак, вы не должны только желать освободиться от иго чужеземных господ, держась при этом прежнего своего образа жизни, совершенно бездеятельного. Напротив, вам следует жить совершенными праведниками, вполне изгнать из сердца своего всякие дурные помыслы и от всей души обратиться к служению Господу Богу, неукоснительно пребывая в почитании Его. Если вы будете поступать таким образом, то вы достигнете и всевозможных благ, и освобождения от рабства, и победы над врагами, Добиться всего этого невозможно ни физическую силою, ни оружием, ни большим количеством войска, потому что не за такие данные предвечный обещал даровать все названное, а лишь за вашу добродетель и справедливость. Поручителем же непреложности его обещаний являюсь пред вами я сам». Эту речь Самуила народ встретил восторженно и обещал ему во всем творить угодное Господу Богу. Тогда Самуил повел народ в один город, носящий название Массифа, что на еврейском языке означает «далеко видимое место». Здесь евреи черпали воду, делали возлияние Господу Богу, пропастились целый день и молились предвечному. Второе. От внимания филистимлян не скрылось то обстоятельство, что израильтяне собрались здесь. Узнав об этом их собрании, они немедленно двинулись на евреев с большим войском в надежде застигнуть их совершенно врасплох и неприготовленными к отпору. Действительно, евреев испугало и даже повергло в крайний ужас это нашествие, и поэтому они побежали к Самуилу, говоря, что ввиду первого их поражения страх обуял их, и что они вследствие этого готовы поддерживать мир с врагами, чтобы, как говорили они, не вызывать гнева могущественных неприятелей своих. «Ведь ты сам повел нас сюда для молитвы, жертвоприношения и заключения клятвенного договора с Господом Богом. А между тем враги теперь напали на нас, совершенно к тому неприготовленных и безоружных. Поэтому у нас остается одна лишь надежда на спасение. Это на тебя и на Господа Бога, которого ты сможешь молитвами склонить к дарованию нам средства укрыться от филистимлян». Самуил уговорил их успокоиться и возвестил им помощь от Господа Бога. Затем он взял ягненка сосуна, принес его от имени всего народа в жертву и обратился к Господу Богу с молитвою поддержать евреев своею десницею в битве с филистимлянами и не ввергать их вторично в несчастье. Предвечный внял этим мольбам его, благосклонно принял жертвоприношение и обещал им при своем содействии полную победу над врагами. В то время, как жертва еще находилась на алтаре Господнем и не успела еще совершенно сгореть, из стана врагов вышло войско филистимлян и стало строиться к бою в твердой надежде непременно разбить иудеев в их теперешнем положении, когда у них не было никакого оружия и они вовсе не были приготовлены к сражению. Но исход боя оказался таким, какому бы не поверил никто, если бы ему даже раньше предсказали это. Дело в том, что сперва Господь Бог поразил врагов землетрясением, заставил почву колебаться под их ногами, так что они не были в состоянии твердо стоять на ногах, но пошатывались во все стороны. Причем то тут, то там под ними разверзалась бездна, поглощавшая многих. Затем предвечный нагнал ужас на филистимлян раскатами грома и ярко сверкавшими молниями, которые как будто ежеминутно были готовы поразить их прямо в лицо. Так что оружие выпадало из рук воинов, и они, побросав все, наконец обратились в бегство. Тогда Самуил с народом бросились за ними в погоню и, перебив многих, преследовали остальных до места, носившего название Вефхор. Здесь он воздвиг в знак победы над врагами и в память их бегства камень, который назвал сильным для того, чтобы он мог служить символом, дарованный евреям от Господа Бога силы над врагами. Третье. Филистимляне после этого поражения уже более не воевали с израильтянами, но хотели жить с ними в мире, боясь их и памятуя постигшее их несчастье. В то же самое время прежняя отвага филистимлян, которую они выказывали по отношению к евреям, перешла теперь после победы к последним. Ввиду этого Самуил предпринял поход на филистимлян, перебил большое множество их, совершенно сломил их прежнюю гордость и снова отнял у них всю ту страну, которую раньше овладели филистимляне, насильно отторгнув ее от иудеев. Это была именно местность, простирающаяся от города Акарона до пределов Гефа. В это же самое время остатки хананейских племен жили в дружбе с израильтянами. Глава 3. 1. Затем пророк Самуил разделил весь народ на отдельные части и назначил каждый свой город, куда и велел обращаться за разрешением всех могущих возникнуть среди них тяжб и споров. Сам же он дважды в год объезжал все эти города и творил там суд, чем надолго укрепил тамошнее судоустройство. Второе. Затем, когда Самуил достиг преклонных лет, которые мешали ему делать обычную его работу, он передал начальствование и предводительствование народом своим сыновьям, из которых старший назывался Иоилем. Имя же другого было Авия. Самуил распорядился, чтобы один из них творил суд в Вифиле, а другой – в Версавии, причем каждому из них точно определил ту часть народа, на которую должна была распространяться его юрисдикция. Но именно эти сыновья явили на себя непреложный пример и подтверждение того, что дети не всегда похожи на родителей своих, подобно тому, как, впрочем, и хорошие, и дельные сыновья бывают у совершенно негодных родителей. В этом же случае сыновья хороших родителей оказались вполне дрянными людьми, отвратясь от образа действий отца своего и выбрав путь, как раз противоположный отцовскому. Они за подарки и гнусные взятки стали нарушать справедливость, постановляя судебные решения не сообразно истине, а сообразно личной своей выгоде. При этом они вели роскошный, дорогостоивший образ жизни, нарушая таким образом с одной стороны повеление Господа Бога, а с другой поступая вопреки желаниям отца своего, пророка, который обращал всегда особенное внимание и заботливость на развитие в народной массе чувства справедливости. Третье. Так как сыновья пророка своим глумлением над справедливостью вносили повсюду прежнюю смуту и грозили подорвать все основы гражданственности, то народ, не будучи долей в состоянии выносить такой режим, явился к Самуилу, он жил тогда в городе Рамафаиме, и стал жаловаться ему на беззаконие его сыновей. А так как сам он уже старый вследствие своего преклонного возраста более не в состоянии лично заведовать всеми делами, то евреи настойчиво просили его назначить им какого-нибудь царя, который взялся бы править народом и достойным образом отомстил бы филистимлянам за прежние их гнусности, которые до сих пор еще составляли для них источник различных выгод. Такие речи глубоко огорчили Самуила вследствие врожденного ему чувства справедливости, с одной стороны, и отвращения к царской власти, с другой, так как он отдавал предпочтение аристократической форме правления, как единственной, которая была установлена самим Господом Богом и потому была в состоянии доставить полное удовлетворение принявшим ее. Забота и страх относительно сделанного ему предложения лишили его пищи и сна, и всю ночь он мучился тяжелыми думами о печальном положении вещей. Четвертое. При таких грустных условиях явился Самуилу Господь Бог и стал уговаривать его не печалиться столь сильно относительно требования народа, который ведь оскорбил не Самуила, а его предвечного, не желая, чтобы он один был у них царем. При этом он знает, что евреи добиваются этого самого того дня, как он вывел их из Египта, но что, впрочем, они в непродолжительном уже времени успеют раскаяться в своем желании. «Конечно, от этого, — сказал предвечный, — раз сделанное уже не изменится, но зато им придется убедиться в необычайной виновности их предо мною, когда они презрительным своим отношением к моим желаниям выказали полную свою неблагодарность как ко мне, так и к твоему пророческому сану. Ввиду всего этого повелеваю тебе выбрать им царем того человека, на которого я укажу тебе. Но при этом ты предваришь евреев о том, каким бедствием подвергнет их царская власть, и объяснишь им, какие перемены ожидают их впереди». Пятое. Услышав такое повеление, Самуил на заре созвал иудеев и выразил свое согласие на избрание царя, причем указал на необходимость раньше всего представить им все будущие условия их жизни при царях и указал на все ожидающие их в таком случае затруднения. «Знайте, — сказал он народу, — что раньше всего цари лишат вас сыновей ваших для того, чтобы сделать одних из них возницами на колесницах, других всадниками или телохранителями, третьих скоморохами, Других цари сделают тысячскими и сотниками, или же ремесленниками, оружейниками, каретниками и строителями, а также полевыми рабочими, управителями над царскими владениями или сборщиками винограда. И не будет такого дела, которого бы им не дали, как будто бы они наемные слуги. Равным образом и дочери ваши будут обращены в горничных, кухарок и стрепух, и на них будет навалена всякая такая работа, за которую берутся лишь рабыни, и то лишь из страха перед плеткой или другим наказанием. К тому же цари начнут отнимать у вас имущество ваше и произвольно будут раздавать его своим евнухам и телохранителям. А стада ваши перейдут в руки царских служителей. Одним словом, вы вместе с вашими близкими будете рабами царя, а также и его слуг. И когда вы подвергнетесь такому унижению и станете вспоминать об этих словах моих, то с раскаянием в сердце обратитесь с мольбою к Господу Богу смилостивиться над вами и даровать вам поскорее избавление от таких царей. Но предвечный не внемлет мольбам вашим, а напротив, заставит вас понести заслуженное наказание за ваше дурное решение. 6. Однако народ все-таки оставался равнодушен к этим предсказаниям ожидающих его бедствий и упорно отказывался переменить свое раз уже утвердившееся в нем на этот счет мнение. Он не уступал Самуилу и не обращал никакого внимания на убедительные доводы его, но твердо стоял на своем, требуя немедленного избрания царя и прося не заботиться о будущем. При этом евреи указывали на необходимость иметь царя уже для того, чтобы отплатить врагам войною, а также подчеркивали всю уместность иметь такое же государственное устройство, какое было у соседних народов, управлявшихся царями. Тогда Самуил, видя, что речь его не разубеждает народ, но даже заставляет его еще более упорствовать в исполнении этого желания, сказал: «В таком случае разойдитесь теперь пока все по домам, а затем я опять соберу вас, когда Господь Бог сообщит мне, кого Он даст вам в цари». Глава 4. 1. Существовал тогда некий человек из колена Вениаминова, знатного рода и доброго нрава, по имени Кис. У него был сын, юноша необычайной красоты и исполинского роста. При этом он еще более отличался своей отвагою и сообразительностью. Его звали Саулом. Когда у этого Киса однажды заблудилось во время пастьбы несколько хороших ослиц, которыми он особенно дорожил пред всем скотом своим, то он послал искать их своего сына в сопровождении одного слуги. Обойдя в поисках ослиц всю область родного своего колена и придя также в соседние местности, но нигде не найдя животных, Саул решился, наконец, вернуться домой, чтобы своим отсутствием не возбуждать в отце опасений за себя самого. Когда он достиг города Рамафаима и сопровождавший его слуга указал ему на то, что здесь живет пророк, который предсказывает сущую правду, причем дал Саулу совет отправиться к нему и узнать от него об участи пропавших ослиц, то Саул ответил, что у них, однако, нет при себе ничего, чем бы они могли отблагодарить пророка за его предсказание, так как все свои запасы они уже успели израсходовать в пути. На это слуга возразил, что у него есть еще четверть сикля, и что ее они отдадут пророку. При этом им было совершенно неизвестно, что пророк обыкновенно не взимает платы за свое предсказание. Решив ввиду всего этого отправиться к пророку, они продолжали путь свой и, встретив у городских ворот девушек, шедших за водой, спросили их о местожительстве пророка. Те указали им требуемый дом и советовали поспешить, чтобы застать пророка раньше, чем он сядет за обед, потому что у него как раз собралось большое общество, и он скоро займет председательское место среди приглашенных. Самуил же устроил у себя обед на многочисленное общество по следующей причине. После того, как он целый день умолял Господа Бога указать ему того, кого следует избрать в цари, предвечный объявил ему, что он сам пошлет ему на следующий день, в тот же час, одного юношу из колена Вениаминова. И вот ввиду этого Самуил оставался дома и выжидал наступления означенного времени. А когда оно миновало, он принялся за устройство обеда. И лишь только Самуил увидел Саула, как Господь Бог послал ему откровение, что именно это и есть будущий правитель евреев. К Когда Саул предстал перед Самуилом и приветствовал его, то просил ему указать дом пророка, извиняясь в своем неведении тем, что он чужестранец. Тогда Самуил ответил, что он сам и есть искомый пророк, и, пригласив Саула принять участие в обеде, сказал, что ослицы, на поиски, за которыми он послан, не пропали, а что лично ему, Саулу, будет предоставлено пользование всякими благами. На это Саул возразил: «Однако, владыка, я далек от всякой подобной надежды, тем более, что и колено мое слишком ничтожно, чтобы выделять из своей среды царей, а род мой вдобавок ничтожнее всех прочих родов. Ты, конечно, шутишь и, говоря о вещах, которые слишком возвышены для меня, поднимаешь меня на смех». Но пророк повел его к себе на обед, поместил Саула вместе со спутниками его выше всех приглашенных, которых было 70 человек, и повелел слугам подавать Саулу поистине царские блюда. Когда же наступило время отхода ко сну, то гости поднялись со своих мест и разошлись все по домам. Саул же со своим слугою остались ночевать у пророка. Второе. С наступлением утра Самуил разбудил своих гостей и пошел провожать их. Когда они вышли за город, он предложил Саулу послать слугу вперед, а самому остаться несколько позади, так как он имеет нечто сообщить ему без посторонних свидетелей. Тогда Саул отослал своего спутника, а пророк вынул сосуд со священным елеем, полил им голову юноши и, обняв его, сказал: «Знаешь, что ты рукоположен Господом Богом в цари на страх филистимлян и на защиту евреев. Вот тебе знак, который послужит тебе подтверждением истинности слов моих. Когда ты уйдешь отсюда, то встретишь на пути трех людей, которые отправились поклониться Господу Богу в Вифиль. Первый из них, как ты увидишь, будет нести три хлеба, второй – козленка, а третий пойдет за ними с мехом вина. Эти люди будут приветствовать тебя, ласково поговорят с тобой и дадут тебе два хлеба, которые ты прими от них. Когда ты затем отправишься оттуда дальше и придешь к так называемой гробнице Рахили, то ты там встретишь человека, который обрадует тебя известием, что ослицы отца твоего нашлись. А когда отсюда придешь в город Гиву, то найдешь там собрание пророков, и, войдя в толпу их, будешь пророчествовать вместе с ними. Так что все, которые это увидят, будут крайне поражены этим и скажут: «Откуда такое счастье сыну Киса?» И вот, когда все это случится с тобою, то знай, что Господь Бог с тобою. Пойди затем к отцу своему и родственникам своим и приветствуй их. После этого я пришлю за тобой, и ты явишься ко мне в Галгал, чтобы тут принести благодарственную за все это жертву Господу Богу». С этим предвещанием старец отпустил юношу, а с Саулом произошло действительно все то, что предсказал ему Самуил. Третье. Когда же Саул прибыл в дом родственника своего Авинара, которого он любил больше всех других родных своих, то на вопрос Авинара о подробностях путешествия и о своих в продолжении его приключениях он не скрыл от него ни своего посещения пророка Самуила, ни того, как последний сообщил ему, что ослицы нашлись. Что же касается миропомазания его на царство и всего к тому относящегося, то Саул умолчал об этом, с одной стороны, чтобы не вызывать своим рассказом зависти к себе, а с другой – боясь встретить недоверие. Таким образом, хотя они и были близкие друг к другу люди, и Саул знал, что кровное родство их укрепляется еще личным расположением, он, тем не менее, считал небезопасным и неблагоразумным сообщить обо всем Авинару, относясь, на мой взгляд, совершенно правильно к человеческой природе, как она того требует. А именно отлично понимая, что нельзя рассчитывать вполне ни на одного близкого друга или родственника, который лишь только Господь Бог дарует нам особенное счастье, тот час становится недружелюбный и завистливый к нам. Четвертое. Между тем Самуил созвал народ в город Масифу и обратился к евреям с речью, которую объявил исходящий от самого Господа Бога, и содержанием которой было то, что хотя предвечный даровал евреям свободу и поверг в рабство врагов их, они все-таки забыли обо всех оказанных им благодеяниях и отказались от царя своего, Господа Бога, как будто не знают, что для них нет высшего счастья, как быть в подчинении у лучшего из властелинов, самого Господа Бога, что теперь они предпочитают иметь царем своим человека, который будет сообразно собственному произволу и собственным нередко гнусным страстям обходиться со своими подчиненными как с вещью и безмерно увлекаться сознанием своей власти. Конечно, такой царь не будет заботиться, как то делает Господь Бог, о благе человеческого рода. Этот последний ведь не его собственное творение и создание. Но раз это у вас уже решено и такое презрительное к предвечному отношению обуяло вас, то станьте все по отдельным коленам и семьям и метайте жребий. Пятое. Когда евреи последовали этому приглашению, то жребий выпал на колено Вениаминова. Затем жребий упал на род Матриев и, наконец, на Саула, сына Киса, как на избранника на царство. Лишь только юноша узнал об этом, как он поспешил скрыться, не желая, по моему мнению, подать виду, будто он охотно принимает бразды правления. И в то время как большинство людей не в состоянии бывают скрыть свою радость, даже при сравнительно ничтожных жизненных успехах, и стараются навлечь на себя всеобщее внимание, Саул выказал столько сдержанности и самообладания, что не только не выступил вперед, как подобает царю и властелину такого большого и славного народа, но даже бежал от взоров своих будущих подданных и тем доставил последним немало затруднений, заставив разыскивать себя. Так как евреи совершенно не были в состоянии отыскать его и в их сердцах уже вкралось беспокойство насчет этого, то пророк Самуил обратился к Господу Богу с молитвою, прося его указать место пребывания юноши, чтобы можно было бы показать его народу. Узнав, наконец, от предвечного о месте, где скрывается Саул, он послал людей привести его, и когда это было сделано, поставил его посреди народа. Саул оказался такого высокого, истинно царского роста, что возвышался головою над всеми присутствовавшими. Шестое. Затем пророк обратился к народу со следующими словами. «Этого человека Господь Бог назначил царем над вами. Вы видите, что он действительно лучше всех и перед всеми другими достоин власти». Затем, когда народ громкими возгласами приветствовал вновь избранного царя и пожелал ему благоденствия, Самуил прочитал в присутствии царя то, что он записал относительно будущих судеб народа, и положил эту книгу в скинию завета для подтверждения истины своих пророчеств для грядущих поколений. Сделав это, Самуил распустил народ по домам, а сам отправился в город Рамафаим. Саулом же, который вернулся в родной свой город Гиву, отправились туда многие благонамеренные мужи, оказавшие царю подобающие почести. Но еще больше гнусных людей, которые относились к нему с презрением, насмехались над остальными и не приносили ему даров, отказывая ему как на деле, так и на словах в подобающем ему почете. Глава пятая. Первая. Спустя месяц после этого Саул снискал себе всеобщее уважение путем войны с аммонитским царем Наасом, который с огромным и отлично вооруженным войском двинулся на живших по ту сторону Иордана иудеев, причинил им массу зла и разрушил и покорил их города, причем не удовольствовался этими насилиями и жестокостями, но сумел коварной хитростью лишить этих евреев и в будущем возможности стряхнуть себя и его иго. Дело в том, что он велел выкалывать правый глаз всем тем, которые сдавались ему на слово или которые попадали к нему в качестве военнопленных. Делал он это для того, чтобы лишить этих людей раз навсегда способности к военной службе, потому что левый глаз оставался у них в бою прикрытым щитом. Поступив таким образом жившими по ту сторону Иордана евреями, царь Аммонитский пошел походом также против галаадцев. Расположившись станом вблизи главного города последних Иависа, он послал к ним послов с требованием немедленно сдаться ему на условие, в силу которого у каждого из них должен быть выколот правый глаз. И под угрозой, что в противном случае они подвергнутся осаде, а города их полнейшему разрушению. И так им предоставляется выбор, желают ли они потерпеть ничтожные увечья или же совершенно погибнуть. В страшном смятении галаадцы не решались дать окончательный ответ, не зная, сдаться ли им или воевать с врагами, и просили о предоставлении им 7-дневного срока для того, чтобы они могли послать к ним единоплеменника с просьбой о помощи. Если последнее будет им оказано, говорили они готовы вступить в борьбу. Если же они получат отказ, то сдадутся ему на требуемых им условиях. Второе. Наас, не придавший большого значения силам галатцев и их ответу, предоставил им просимую отсрочку и разрешил им обратиться за помощью к союзникам. Ввиду этого галатцы отправили посольство во все города израильтян с извещением об условиях Нааса и о том затруднительном положении, в котором они очутились. Евреев это известие о стесненном состоянии жителей Иависа повергло в печаль и слезы, но страх пред врагами лишал их возможности, помимо этого, что-нибудь сделать в пользу своих соотечественников. Когда послы прибыли в город царя Саула и рассказали об опасности, угрожающей жителям Иависа, то и здесь население почувствовало такое же сострадание к печальному положению своих сородичей. И вот Саул, возвращаясь в город со своих полевых работ, нашел среди населения стон и вопль и, спросив о причине этой печали и такого смятения, узнал от послов все подробности. Тогда Дух Божий обуял его, и он отпустил послов во свояси, обещав прийти к ним на помощь на третий день и разбить врагов еще до восхода солнца, для того, чтобы дневное светило озарило их уже победителями и освобожденными от всяких страхов. Вместе с тем он оставил у себя нескольких послов для того, чтобы они могли ему послужить в качестве проводников пути. Третье. Желая побудить своих подданных к войне с аммонитянами и хотя бы страхом наказания заставить их собраться поскорее в поход, Саул велел перерезать у своих быков жилы и послал их по всей стране с угрозою, что он сделает то же самое со всем скотом тех ослушников, которые вздумали бы не явиться к Иордану на следующий день вооруженными и не последовать за ним и пророком Самуилом туда, куда последние поведут их. Когда из страха перед угрожающим наказанием народ стал действительно во множестве стекаться к Иордану в назначенное время, то Саул сделал в городе Везеки подсчет вооруженным силам, и оказалось, что помимо колена Иудова, выставившего 70 тысяч воинов, численность его войска доходила до 700 тысяч человек. С этими силами Саул переправился через Иордан, успел в продолжении всей ночи пройти расстояние в 10 схойнов и еще до восхода солнца достиг цели своего похода. Разделив затем войска свои на три части, он со всех сторон неожиданно ударил на врагов и в ожесточенном бою перебил множество их, и в том числе также аммонитского царя Нааса. Этот славный подвиг Саула стал скоро известен всем евреям и немало способствовал распространению его славы как человека удивительной храбрости. Даже те немногие, которые раньше относились к нему с недоброжелательством, теперь изменили свое о нем мнение, стали уважать его и считать самым выдающимся среди всех евреев. Однако Саул не удовлетворился только тем, что спас жителей Иависа от угрожавшей им опасности. Он напал также на страну аммонитян, совершенно опустошил ее и затем, уже захватив богатую добычу, увенчанной славою, возвратился домой. Народ ликовал от радости по поводу успехов Саула, а также от восторга, что избрал себе такого царя. В то же время по адресу людей, раньше относившихся презрительно к Саулу и уверявших, что его избрание не поведет к добру, стали теперь раздаваться крики: «Где такие господа? Пусть они ныне поплатятся за свои слова!» И многое подобное, что чернь обыкновенно говорит, когда удача вызовет в ней особенно сильное самомнение и возбудит ее ярость против тех, кто раньше решался презрительно отзываться о ее вожде. Хотя Саул отнесся благосклонно к выражению народного восторга, столь явно свидетельствовавшего о его личной популярности, однако он в тот же день дал клятвенное обещание не лишать жизни никого из своих единоплеменников, так как, по его мнению, было бы неуместным запятнать кровью и насильственным избиением соплеменников Господом Богом дарованную победу, тогда как веселое празднество в кругу лиц, которых соединяло бы дружеское между собой чувство, казалось ему гораздо более подходящим. Четвертое. Ввиду того, что Самуил требовал вторичного избрания Саула на царство путем всеобщего голосования, весь народ собрался еще раз в город Галгал, куда именно евреям велел направиться Самуил. тут на глазах народной толпы пророк вновь помазал Саула священным елеем и вторично провозгласил его царем. Таким только образом страна евреев окончательно приняла монархическое устройство, потому что при Моисее и ученике его Иисусе, который был лишь предводителем войска, правление находилось в руках нескольких представителей знати, а после смерти Моисея и Иисуса в продолжении 18 лет народ совершенно не имел правителей. После этого евреи вернулись к прежнему своему образу правления, предоставляя право судить народ тому, кто по общему отзыву оказывался наиболее храбрым и мужественным на войне. В силу этого и весь тот период получил название «времен судей». 5. Затем пророк Самуил созвал евреев в народное собрание и обратился к ним со следующей речью. «Заклинаю вас всемогущим Богом, пославшим вам столь благородных братьев Моисея и Аарона, которые вырвали предков наших из-под власти египтян и их иго, прошу сказать мне без робости, без потворства, без страха и без всякого лицеприятия, совершил ли я по отношению к вам что-нибудь недостойное или какую-нибудь несправедливость ради выгоды своей или корысти или в угоду другому? Если вы сможете доказать, что я присвоил себе какую-нибудь чужую собственность, либо теленка, либо овцу, которых можно употребить в пищу и безвозбранно принять их в подарок, или огорчил кого-нибудь, отняв себе на пользование принадлежавший ему вьючный скот, то заклинаю вас высказать это здесь, в присутствии царя вашего, прямо и открыто». В ответ на это народ заволновался и громко удостоверил, что ничего такого Самуил никогда не делал, но, напротив, всегда свято охранял права народа, во главе которого стоял. 6. После того, как Самуил удостоился получить от лица всех собравшихся столь лестное удостоверение своей честности, он следующим образом продолжал свою речь. «Так как очевидно, что вы отныне уже более не в состоянии обвинить меня в каких-нибудь неблаговидных поступках, то выслушайте теперь спокойно мое откровенное вам заявление. Вы избранием себе царя совершили большой грех относительно Господа Бога. Вам не следует забывать, что прародитель наш Иаков явился вследствие наступившего в его стране голода только с 70 членами семьи своей в Египет. И когда здесь потомство его достигло количества многих десятков тысяч человек, которых затем египтяне ввергли в тяжелое и позорное рабство, то Господь Бог, вняв мольбам ваших предков, дал народу, помимо всякого царя, возможность избавиться от этого ига и послал евреям братьев Моисея и Аарона, которые привели вас в ныне занимаемую вами страну. И, несмотря на все эти благодеяния предвечного, вы теперь все-таки отвращаетесь от поклонения ему и от истинного благочестия. И, несмотря на это, ведь он избавил вас от власти врагов ваших, так как именно он первый помог вам стряхнуть с себя владычество ассирийцев и совладать с их могуществом, а затем даровал вам ряд побед над амонитянами, моавитянами и, наконец, филистимлянами». И все это совершили вы не под предводительством царя, но благодаря своим военачальникам Иефаю и Гедеону. Что же за безрассудное желание обуяло вас, когда вы захотели избавиться от власти Господа Бога и подчиниться власти царя? Между тем мне пришлось указать вам на того, кого предвечный сам назначил вам в цари. Но для того, чтобы наглядно доказать вам все недовольство и весь гнев предвечного на ваше избрание, я постараюсь сделать так, что сам Господь Бог покажет вам это наиболее наглядным образом. Ввиду этого я упрошу предвечного наслать на вас теперь, среди самой середины лета, такую непогоду, какой до сих пор никто из вас никогда еще и не видывал». Лишь только Самуил закончил эту свою речь к народу, как Господь Бог уже подтвердил всю истину, заключавшуюся в словах пророка. Загремел сильный гром, сверкнули молнии, пошел страшный град. Всех обуял страх и ужас. Народ в смятении своем признал себя виновным, хотя и бессознательно согрешившим, и стал умолять пророка, как доброго и снисходительного отца, вымолить им прощение у всемилосердного Бога за то великое прегрешение, которое они дерзнули присовокупить к большому числу прочих своих проступков и беззаконий. На это Самуил обещал евреям вымолить для них у Господа Бога помилование и прощение, но вместе с тем увещевал их, если они вообще дорожат своим собственным при наличности царя благополучием и спасением, быть всегда справедливыми и добродетельными, вечно помнить, что нарушение этих условий повлечет за собой ряд бедствий для них, и не забывать о проявлениях могущества Господа Бога и о законодательстве Моисеевом. Если они упустят это из виду, то, говорил он, их вместе с царем постигнет от Господа Бога тяжкое несчастье. Предсказав это евреям, Самуил отпустил их домой, вторично подтвердив избрание на царство Саула. Глава 6. 1. Затем Саул выбрал из народа около 3000 человек, из которых 2000 назначил своими телохранителями в резиденции своей в Вифиле, а сыну своему Ионафану предоставил в виде почетной стражи остальных, с которыми отправил его в город Гиву. Сам же он затем занялся осадою одной крепости филистимлян, находившейся невдалеке от Галгала. Дело в том, что жившие вблизи Гивы филистимляне покорили себе окрестных иудеев, отняли у них все оружие, заняли своими гарнизонами их наиболее укрепленные пункты и запретили им раз навсегда всякое железоделательное производство. Ввиду такого ограничения еврейские земледельцы, нуждаясь в каких-либо сельскохозяйственных орудиях, как, например, плугах, заступах и тому подобных необходимых в земледельческом обиходе предметах, должны были каждый раз отправляться к филистимлянам и там заказывать себе все нужное. Когда филистимляне узнали о взятии крепости, то они страшно рассердились и в гневе на эту обиду двинулись с 300 тысячами пехоты, 30 тысячами боевых колесниц и 6 тысячами конницы походов на иудеев. Лагерем расположились они вблизи города Михмаса. Когда же весть об этом нашествии достигла еврейского царя Саула, он отправился в город Галгал, разослал по всей стране посланцев и стал зазывать народ на бой за свою свободу против филистимлян, умоляя при этом действительные силы последних и уверяя, что они ничтожны и потому не могут внушить никому никакого опасения. Между тем, узнав о численности войска филистимлян, приверженцы Саула совершенно пали духом. Одни из них стали прятаться в пещерах и подземных ямах. Большинство же бежало на ту сторону Иордана в область, которую занимали колена Гадова и Рувимова. 2. Тогда Саул послал за пророком Самуилом и пригласил его к себе для обсуждения дальнейшего образа действий и вообще положения дел. Самуил ответил, что приедет, а пока велел заготовить все нужное для жертвоприношений, обещая прибыть к Саулу по истечении 6-дневного срока, чтобы на 7-й день приступить к жертвоприношениям, а затем уже начать бой с врагами. Саул стал ждать пророка так, как тот ему велел, но при этом не вполне точно исполнил предписание Самуила. Видя, что последний медлит со своим прибытием и что тем временем войско у него разбегается, Саул сам приступил к жертвоприношению. Когда же ему возвестили о приезде Самуила, Саул вышел к нему навстречу. Тут ему пришлось выслушать со стороны старца упрек во слушании, что он не дождался его прибытия, но беззаконно и самовольно совершил жертвоприношение, право на которое, равно как на молитвы за народ, по точному желанию Господа Бога, принадлежит ему, Самуилу. Когда же Саул стал оправдываться, ссылаясь на то, что он прождал условленное число дней и что затем необходимость заставила его приступить к жертвоприношению, потому что его собственное войско обуял страх, и оно стало самовольно расходиться, тогда как силы врагов в то же самое время покинули Михмас и подошедшим к нему слухам двинулись на Галгал. Самуил перебил его словами: «А все-таки, если бы ты был добросовестен, ты не ослушался бы меня, исполнил бы приказание, данное мною тебе от имени Господа Бога, и не поторопился бы совершенно неуместно, то как тебе самому, так и твоим будущим потомкам пришлось бы удержать в руках своих царскую власть дольше, чем это будет теперь». Затем Самуил, недовольный всем случившимся, вернулся назад к себе домой. Саул же в сопровождении сына своего Иоанафана только с 600 воинами, из которых у большинства не было даже и оружия, потому что в этой местности, благодаря вышеупомянутому запрещению филистимлян, не имелось вовсе железа, да и совершенно не было оружейников, направился к городу Гаваону. Между тем филистимляне разделили войска свои на 3 части и двинулись по 3 направлениям по стране еврейской, все придавая на пути своем разрушению, причем царю еврейскому Саулу и сыну его Иоанафану, вследствие невозможности оградить с горстью из 600 воинов страну, пришлось быть беспомощными свидетелями этого опустошения. Заняв со своим сыном и с первосвященником Ахией, потомком первосвященника Илия, возвышенный холм, Саул поневоле должен был с глубокой скорбью взирать на всеобщее опустошение, не имея возможности помочь беде. Между тем сын Саула решился вместе со своим оруженосцем тайно пробраться в лагерь врагов и произвести там переполох и смятение. Так как оруженосец, ввиду беззаветной храбрости юноши, обещал ему охотно пойти за ним, куда бы он его ни повел, и хотя бы это им стоило даже жизни, Иоанафан спустился с холма и отправился к врагам. Лагерь последних был расположен на крутом утесе, с 3 сторон почти совершенно отвесном, и кругом его венком тянулись, наподобие искусственных укреплений, большие скалы, служившие ему достаточной защитой против всякого рода нападений. Ввиду последнего обстоятельства, именно природной укрепленности и безопасности этого места, филистимляне, считая его совершенно неприступным, не обращали большого внимания на охрану его. Когда Иоанафан со своим товарищем приблизился к вражескому стану, то первый стал ободрять своего оруженосца словами: «Итак, мы пойдем на врагов. Если при этом они, увидя нас, пригласят нас к себе, то усмотри в этом признак нашей победы над ними. Если же они не станут зазывать нас к себе, то нам придется воротиться назад». И вот, когда на рассвете следующего дня Иоанафан со своим спутником приблизились к лагерю врагов, то филистимляне, увидев их, стали указывать друг другу, что вот и евреи выползли из своих нор и пещер, и обратились к Иоанафану и его оруженосцу с приглашением: «Придите сюда к нам, чтобы мы могли вас хорошенько наказать за вашу смелость». Видя в этих словах предзнаменование победы, сын Саула очень обрадовался, немедленно удалился с того места, где был замечен врагами, и пробрался тайком к одной скале, которая по крутизне своей не была охраняема стражею. Взобравшись на этот представлявший необычайные трудности утес и достигнув таким образом вражеского стана, юноши напали на филистимлян, еще не успевших хорошенько проснуться, и перерезали их до 20 человек. На остальных же они нагнали своим внезапным появлением такой ужас, что некоторые побросали свое оружие и обратились в бегство. Большинство же, не узнавая друг друга вследствие принадлежности своей к разным племенам и видя в товарищах неприятелей, тем более что им не могла прийти в голову мысль, что на них напало только 2 евреев, взялось за оружие и стало рубить своих же. Таким образом, многие были убиты, другие же, обратившись в бегство, попадали с кручи утеса и убились до смерти. 3. Между тем, соглядатаи Саула объявили царю, что в лагере филистимлян заметно необычайное смятение. Тогда Саул спросил, не ушел ли кто-нибудь из его людей. Узнав об уходе собственного сына своего в сопровождении оруженосца, он приказал первосвященнику облечься в священническую одежду и совершить гадание об исходе этого предприятия. Когда же последовал ответ, гласивший о победе над врагами, то Саул немедленно выступил против филистимлян и напал на них во время всеобщей сумятицы и взаимной резни. Услышав о том, что победа склоняется в сторону Саула, к последнему стали опять стекаться те евреи, которые перед тем искали спасения в бегстве, в подземельях и пещерах. Когда у него таким образом составилось уже 10-тысячное войско, Саул бросился с ним в погоню за врагами, которые между тем успели рассеяться по всей стране. В то же самое время, под влиянием ли необычной радости по поводу неожиданной победы, как это часто случается, что люди при больших удачах теряют рассудок, или по несообразительности, но Саул впал в страшную, имевшую роковые последствия, ошибку, а именно: Желая отомстить филистимлянам и примерно наказать их, он призвал проклятие на голову каждого еврея, который бы вздумал поесть чего-нибудь раньше наступления ночи, когда сама собою прекращается погоня и резня врагов. Таким образом, он хотел предупредить возможность слишком раннего прекращения резни. Не успел Саул произнести это проклятие, как евреи попали в дремучий, принадлежавший колену Ефремову лес, в котором водилось множество пчел, и сын Саула, не слыхавший проклятия отца и ничего не знавший о том, что народ согласился с последним, достал себе из улья меду и стал его есть. Узнав тем временем о сопровождавшемся страшным проклятием запрещение отца своего принимать до заката солнца какую бы то ни было пищу, Иоанафан, правда, бросил свой мед, но не мог удержаться от замечания, что запрещение отца совершенно неосновательно, потому что, по его личному мнению, евреи стали бы с большей энергией и рвением преследовать врагов и захватили бы и перебили бы их гораздо большее количество, если бы они подкрепили свои силы пищей. Четвертое. Когда евреи таким образом перебили много десятков тысяч филистимлян, они вечером принялись за разграбление вражеского лагеря, нашли там богатую добычу и множество скота. Последний они перерезали и принялись его есть, не выпустив предварительно крови. Царю было тотчас же донесено его чиновниками, что народ грешит против божественных предписаний, зарезав и употребляя в пищу убоину, из которой не выпущена в достаточной мере кровь и которая таким образом является ритуально нечистою. Тогда Саул велел немедленно притащить в самую середину стана огромный камень и приказал народу на этом камне убивать скот установленным в ритуале образом. Причем было запрещено употреблять в пищу мясо вместе с кровью, так как это не угодно Господу Богу. Когда затем все поступили согласно повелению царя, то Саул воздвиг на том месте алтарь и принес на нем предвечному жертву все сожжения. Это был первый построенный им жертвенник. Пятое. Имея в виду еще до рассвета повести войско свое на место новой стоянки врагов, чтобы разграбить и ее, и видя, что воины его готовы следовать за ним и обнаруживают полную готовность исполнять все его приказания, царь призвал к себе первосвященника Ахитува, приказал ему узнать путем гадания, разрешил ли Господь Бог евреям напасть на лагерь врагов и перерезать всех, кто им там попадется. Когда же первосвященник возразил, что от предвечного не получается определенного ответа, то Саул сказал: «Видно, не без основания отказывает нам в ответе Господь Бог, который раньше сам, даже без специального к нему обращения, сообщал нам о своей воле. Следовательно, причиной такого его молчания является, без сомнения, какой-нибудь еще не обнаруженный проступок с нашей стороны. Поэтому я сим клянусь убить виновного, хотя бы это прегрешение совершил даже собственный сын мой, Иоанафан, которого да постигнет такое же наказание, какое постигло бы всякого чужого и постороннего мне человека». Так как народ громкими криками выразил Саулу свое сочувствие, то он немедленно собрал всех в одно место, сам отошел со своим сыном в сторону и стал метать жребий, чтобы таким образом изобличить виновного. Когда же жребий пал на Иоанафана, то отец спросил его, что такое совершил он, в каком неправильном или безбожном поступке чувствует он себя виновным. На это юноша отвечал: «Отец мой, я не совершал ничего недозволенного, разве то, что, совершенно не зная о твоей клятве и твоем проклятии, отведал меду во время погони за врагами». Несмотря на это, Саул все-таки предпочел исполнение обета дорогим узам родства и природы и тут же дал слово убить Иоанафана. Последний, однако, не устрашился предстоящей ему казни, но вошел в толпу народа и, полный благородства и мужества, воскликнул: «Отец, я не стану умолять тебя пощадить мою жизнь, потому что сладка для меня смерть, являющаяся последствием твоего благочестия и постигающая меня при одержании столь славной победы. Для меня является величайшим утешением то, что я покидаю евреев победителями филистимлян». При этих словах юноша весь народ обуяла скорбь и жалость, и евреи тоже поклялись, что не допустят казни виновника этой победы, Иоанафана. Таким образом, войско избавило отца от привидения в исполнение его страшной клятвы и стало молиться Господу Богу за юношу, прося предвечного простить ему его невольное прегрешение. 6. После этого Саул, успев истребить приблизительно 60 тысяч врагов, вернулся в свою резиденцию. Тут он правил счастливо, подчинив себе путем войны все окрестные народы, а именно аммонитян, моавитян, филистимлян, идумиян, амаликитян и царя Сувы. У Саула было трое сыновей – Ионафан, Иесуи и Мелхисуа, и дочери – Мерова и Мелхола. Военачальником у него был его двоюродный брат Авенир, сын Нира. Нир же и отец Саула Кис были родными братьями, сыновьями Авиила. В распоряжении Саула находилось также множество боевых колесниц и конницы. С кем ему приходилось воевать, того он побеждал и затем отпускал на свободу. Евреям он помог достигнуть полного благополучия и счастья, сделав их могущественнее всех прочих народов. Всех юношей, отличившихся статным ростом и красивым телосложением, он зачислял в состав своей личной почетной стражи. Глава 7. 1. Явившись к Саулу, Самуил объявил последнему, что он послан к нему Господом Богом, чтобы напомнить ему, что хотя предвечный и избрал его царем над всеми евреями, он именно в силу такого избрания должен повиноваться Господу Богу и не отказывать последнему в послушании. Хотя сам он и правит народами, но верховная власть над ним самим и над всем существующим все-таки находится в руках Божьих. При этом Самуил сообщил также о том, что повелел ему сказать Господь Бог, а именно: «Так как амаликитяне причинили много зла евреям во время их странствований по пустыне, когда они, выйдя из Египта, направлялись в ныне им принадлежащую страну, то я повелеваю Саулу отомстить амаликитянам, объявить им войну и, одержав над ними победу, не щадить никого из них, но перерезать всех, какого бы возраста они ни были, начиная с женщин и кончая грудными младенцами». Таким образом, враги получат должное возмездие за все гнусности, совершенные ими над вашими предками. При этом запрещаю вам щадить также крупный и мелкий скот их, не оставлять его в свое собственное пользование, но повелеваю посвятить все мне, Господу Богу вашему, дабы сообразно желанию, высказанному еще Моисеем, было истреблено даже самое имя амаликитян. 2. Саул обещал исполнить повеление Божие и счел нужным выказать свое повиновение предвечному не только самим фактом похода на амаликитян, но главным образом той готовностью и поспешностью, с которыми он принялся за сборы к этому походу. Он быстро собрал все свои вооруженные силы и, подвергнув их в Галгале исчислению, нашел, что они достигают количества 400 тысяч человек, не считая представителей колена Иудова, которое одно выставило 30 тысяч воинов. Ворвавшись с этими войсками в область амаликитян, Саул поместил множество отдельных отрядов по ложбинам около одной реки в засаде, так что таким образом ему представилась возможность не только нанести урон врагам в открытом бою, но и неожиданно напасть на них во время переходов, окружить их и затем подвергнуть беспощадной резне. И действительно, уже в первой битве ему удалось побить врагов, уничтожить множество их и броситься в погоню за обратившимися в бегство. И так как, сообразно предвещанию Господа Бога, дело пошло у Саула с самого начала столь удачно, то он набросился на города амаликитян, взял один из них с помощью осадных орудий, другие путем подкопов или насыпей в уровень со стенами, третьи путем голода и жажды, явившихся последствием прекращения подвоза съестных припасов или отрезанности от воды, прочие, наконец, иными насильственными способами. При этом он беспощадно избивал женщин и детей, не считая это ни жестоким, ни бесчеловечным. Во-первых, потому что имел дело с врагами, а во-вторых, также от того, что основывался при этом на повелении Господа Бога, не повиноваться которому он все-таки считал опасным. Однажды ему попался в руки даже сам царь неприятельский Агаг. Пораженный красотой и статным ростом последнего, Саул решил не убивать его. Тут уже он поступил наперекор ясно выраженной воле предвечного, поддавшись собственной слабости и не кстати дав обуять себя чувству жалости, которое могло сказаться для него самого в высшей степени роковым. Господь Бог настолько был возбужден против народа Амаликитского, что запретил щадить даже детей, к которым вообще всякий бывает более сострадателен. Саул же теперь спас от смерти самого царя и виновника всех постигших евреев бедствий, предпочтя красоту своего врага исполнению повеления Господа Бога. А вместе с царем в грех впал и народ, который щадил крупный и мелкий скот и оставлял его себе, несмотря на запрещение предвечного, делать это. Равным образом войско похищало и присваивало себе также остальные вещи и деньги, уничтожая только то, чего не стоило оставлять за собою. Третье. Таким образом, Саул победил все народы, жившие от Пелузии в Египте до Черного моря, и опустошил их владения. Пощадил он лишь население Секемитское, жившее в центре страны Мадианской. Раньше, чем пойти на них войною, он отправил к ним посольство с предложением добровольно удалиться из страны, чтобы не подвергнуться печальной участи, ожидающей амаликитян. При этом Саул видел достаточную причину для оказания им пощады в их родственных отношениях с Рогуилом, тестем Моисея. Четвертое. Победив врагов своих и как будто в точности и свято исполнив все предписания, данные ему пророком Самуилом перед началом войны с амаликитянами, Саул вернулся домой в глубокой радости по поводу постигшей его удачи. Между тем, Господь Бог был недоволен тем, что царю Амаликитскому была оказана пощада и что народ присвоил себе скот врагов, так как во всем этом было нарушение его повелений. Он считал гнусной дерзостью одерживать победу над врагами, пользуясь поддержкой его предвечного, и вместе с тем оставлять без внимания его требования и оказывать ему такое ослушание, которого не посмеешь выказать даже по отношению к обыкновенному царю. Ввиду этого он заявил пророку Самуилу о том, что уже жалеет об избрании Саула царем, так как сей последний не только не думает повиноваться его предписаниям, но и во всем поступает согласно личному своему усмотрению. Услышав это, Самуил глубоко огорчился и в продолжении целой ночи пытался вымолить у Господа Бога для Саула прощения и не гневаться на него. Но Господь Бог не внял мольбам пророка Самуила за Саула, считая несправедливым потворствовать греху только ввиду заступничества за грешника, потому что ничто так не развивает греховности, как мягкое отношение к провинившимся. Ища какого-то удовлетворения в снисходительности и мягкости к лицу провинившемуся, сам не замечаешь, как тем самым лишь вызываешь новые прегрешения. Итак, ввиду того, что Господь Бог отказал пророку в исполнении его просьбы, и было очевидно, что предвечный не изменит своего решения, Самуил на рассвете отправился к Саулу в Галгал. Увидев старца, царь выбежал ему навстречу и, приветствовав его, сказал: «Я возношу благодарность Господу Богу, даровавшему мне победу». При этом он присовокупил, что исполнил все, приказанное Господом Богом. Но Самуил перебил его словами: «Почему мне слышится рев и блеяние всякого скота в лагере?» Саул ответил, что народ оставил у себя этот скот для жертвоприношений, и присовокупил, что сообразно повелению весь род амаликитян подвергся избиению, так что от него не осталось и следа, а что пощажен только один царь амаликитский, которого он держит еще при себе, желая посоветоваться с Самуилом, как следует поступить с ним. Но это пророк возразил, что Господь не удовлетворяется жертвоприношениями, но требует добродетели и справедливости. Добродетельными же и справедливыми людьми являются лишь те, которые повинуются желаниям и повелениям предвечного и признают лишь тогда свою деятельность правильной, если она согласуется с предписаниями Господними. Презрительное отношение к Господу Богу не выражается в непринесении жертв, но в неповиновении Ему. От тех людей, которые не повинуются Ему и не отправляют это единственное Ему угодные и уместные службы, предвечный и неблагосклонно принимает жертвоприношения. Хотя бы такие люди предлагали Ему и обильные и богатые жертвы, и представляли в его распоряжение самые изысканные золотые или серебряные жертвенные дары. Напротив, Господь питает даже отвращение к такого рода приношениям, считая таковые признаком людской гнусности, а отнюдь не благочестия. К тем же людям, которые свято хранят в своей памяти все речи и повеления Его и предпочитают смерть нарушению этим постановлений, только единственно к таким людям благоволит предвечный, не требуя от них даже и жертвоприношений. И если такие люди и жертвуют какие-нибудь хотя бы очень скромные приношения, он считает такое к себе почтение бедняков гораздо более приятным, нежели блестящие жертвоприношения отъявленных богачей. Знай, что именно ты навлек на себя гнев Божий, потому что пренебрег повелениями предвечного и не дал себе труда исполнить их. И как же ты можешь рассчитывать на то, что Господь Бог благосклонно примет твою жертву, когда она принесется из того, что предвечный предназначил к уничтожению? Или ты, может быть, считаешь, что принести что-либо в жертву Господу Богу равносильно уничтожению этой вещи? Поэтому готовься лишиться царства и власти, данных тебе Господом Богом, за то, что ты безумно обратил эту же данную тебе власть против самого предвечного». Тогда Саул признался в неблаговидном своем поступке и, не отрицая всей греховности его, согласился, что приступил повеление пророка, хотя и поступил так из страха пред своими воинами, которых не посмел удержать от насильственного присвоения добычи. «Прости меня и будь милостив ко мне», — сказал он, обещая при этом на будущее время избегать греха. Вместе с тем он стал умолять пророка принести за него примирительные жертвы Господу Богу. Самуил же, зная, что предвечный не изменит своего решения, собрался в обратный путь. Тогда Саул, желая удержать Самуила, схватился за плащ его, и при этом насильственном задержании Самуила плащ последнего разорвался. На это пророк сказал, что точно таким же образом будет отторгнута у Саула царская власть, которая затем перейдет к человеку достойному и праведному, потому что Господь Бог непреклонен в своих решениях, и что не в его природе, подобно человеку, изменять свои решения и постановления. Тогда Саул еще раз выразил свое раскаяние по поводу совершенного им богопротивного поступка и сказал, что не в состоянии изменить совершившегося факта. Вместе с тем он стал просить пророка не позорить его, а пред лицом всего народа вместе с ним помолиться Господу Богу. Самуил склонился на его просьбу и вместе с ним совершил богослужение. Затем к нему был приведен и амаликитский царь Агаг. И хотя тот выразил ему глубокую свою скорбь по поводу ожидавшей его смерти, Самуил сказал: «Подобно тому, как ты заставил множество еврейских матерей проливать слезы и печалиться над смертью детей их, так пусть и казнь твоя вызовет скорбь в груди твоей собственной матери». После этого он велел немедленно казнить его в Галгале, а сам возвратился в город Рамафаим. Глава 8. 1. Между тем Саул, поняв, что он своими преступлениями стал во враждебные Господу Богу отношения, возвратился в резиденцию свою Гиву, это слово в переводе означает «холм», и с тех пор уже более не показывался на глаза пророку. Так как Самуил тем временем очень печалился о Сауле, то Господь Бог велел ему оставить о нем заботу, захватить священного Елея и, отправившись в город Вифлеем к Иессею, сыну Авида, помазать в качестве будущего царя того из сыновей Иессея, которого он ему укажет. Но Самуил заявил, что боится сделать это, так как Саул сможет узнать обо всем и умертвить его либо из-под тишка, либо совершенно открыто. Когда же предвечный уверил старца в своей поддержке и в полной безопасности, тот отправился в путь и прибыл в названный город. Все население последнего с восторгом приветствовало его и стало расспрашивать о причине его прибытия, на что Самуил отвечал, что прибыл, чтобы принести жертву Господу Богу. По совершении затем действительно жертвоприношения пророк пригласил к участию в жертвенной трапезе Иессея с его сыновьями, и когда он увидел его старшего сына, юношу статного роста и красивой наружности, он счел его по этим признакам будущим царем. Однако в этом он ошибся, не предугадав решения предвечного, потому что, вопросив Господа Бога, не следует ли ему помазать юношу, который в нем самом вызвал удивление своей внешностью и которого он поэтому счел достойным царской власти, пророк получил в ответе, что суждения Господа Бога не сходятся с воззрениями людскими. «Ты, конечно, — сказал предвечный, — взираешь лишь на телесную красоту юноши и только на основании ее считаешь его достойным царствовать, тогда как я предоставлю царскую власть не в награду за физическую красоту, а за достоинство духовное, выискивая того, кто бы был совершенством в этом отношении и отличался бы благочестием, любовью к справедливости, мужеством, повиновением, что все вместе составляет душевную красоту». Ввиду таких слов предвечного Самуил приказал Иисею показать ему всех своих сыновей, на что тот позвал и прочих, из которых старший назывался Елиавом, второй – Аминадавом, третий – Саммом, четвертый – Нафанаилом, пятый – Раддаем, а шестой – Ацемом. Взглянув на них и увидев, что никто из них по красоте своей не уступает старшему, Самуил вопросил Господа Бога, кого из них выбрать в цари. Когда же был получен ответ, что ни один из них не достоин царствовать, то старец спросил Иисея, нет ли у него еще каких-нибудь других сыновей. Тот ответил, что есть еще один, Давид, служащий у него в пастухах и смотрящий за мелким скотом. Самуил велел немедленно позвать и его, так как, по его словам, без него нельзя приступить к трапезе. Когда же явился Давид, за которым послал отец, и перед старцем предстал красивый юноша с русыми волосами, загорелым лицом и живыми глазами, то Самуил подумал про себя. «Это именно и есть избранник Божий». Затем он сам сел за стол, усадил рядом с собой юношу Давида, а дальше поместил Иисея с остальными его сыновьями. Потом он на глазах Давида вынул сосуд с елеем и, помазав его, шепнул ему тихо, что Господь Бог избирает его на царство. При этом он наставлял его быть всегда справедливым и покорно исполнять повеление предвечного, ибо только под этим условием царская власть останется долгое время в руках его. Дом его будет славным и знаменитым, он победит также филистимлян, равно как и другие народы, с которыми вступит в борьбу, стяжает себе прочную славу своими военными подвигами не только при жизни, но и передаст эту славу своим потомкам. Второе. После таких наставлений Самуил вернулся домой. Давида же обуял Дух Божий, покинувший тем временем Саула, и он начал с этим переходом на него Духа Господнего предвещать будущее. Саул с этих пор почувствовал себя одержимым какой-то странной болезнью, выражавшуюся у него в ощущении, будто его душат злые демоны. Против этого врачи не были в состоянии придумать какое-нибудь средство, кроме того, что следовало найти человека, который бы был отличным певцом и виртуозом на арфе и мог бы всякий раз, как злые духи обуяют и начнут мучить царя, стать у изголовья больного и начать свою игру и пение. Саул принял этот совет к сведению и тотчас же велел отыскать подходящего человека. Когда же один из царских приближенных заявил, что он знает в городе Вифлееме сына Иисея, еще совсем молодого мальчика, благонравного и красивого, который, помимо всяких других преимуществ, отличается умением играть на арфе и складывать песни, да и вдобавок является еще и отличным воином. Саул отправил к Иисею послов с требованием отпустить к нему сына его, пастуха Давида, так как он столь много слышал о красоте и мужестве юноши, что теперь захотел увидеть его лично. Иисей отправил сына с почетными подарками к Саулу. Увидев его, Саул сразу почувствовал к нему расположение и, сделав его своим оруженосцем, стал оказывать ему всякие почести, так как юноша очень нравился ему. При этом всякий раз, как злые духи приводили царя в смятение, Давид являлся единственным врачом этого недуга. Он пел царю свои песни, играл на арфе и тем приводил Саула в себя. Ввиду этого последний отправил к отцу юноши Иисею послов с просьбой совершенно предоставить в его распоряжение Давида, потому что один вид и присутствие последнего уже доставляют ему облегчение. Иисей не считал возможным отказать Саулу в просьбе и согласился предоставить ему Давида. Глава 9. Первое. Некоторое время спустя филистимляне вновь окрепли, собрали большое войско для войны с израильтянами и, заняв местность между Сохо и Азекой, расположились там лагерем. Саул вывел против них войска свои и, раскинув свой стан на одной горе, тем самым принудил и филистимлян покинуть место своей первоначальной стоянки и расположиться лагерем на горе, лежавшей против той, которая была занята Саулом. Таким образом, оба стана разделялись лишь ложбиной между двумя горами. И вот однажды из лагеря филистимлян вышел исполинского роста человек по имени Голиаф из города Гефа. Ростом он был 4 аршин с половиной, и вооружение его вполне соответствовало его исполинским размерам. Так, например, на нем был панцирь весом в 5000 сиклей. Шлем и медные поножи его также соответствовали размерам такого огромного человека. Копье его не представляло собой легкой игрушки в правой руке, но по тяжести своей всегда лежало у него на плече. Один наконечник его был весом в 600 сиклей. За Голиафом следовала толпа оруженосцев. Затем Голиаф, став между обоими лагерями и обратившись к Саулу и евреям, закричал громким голосом: «Я готов освободить вас от необходимости биться в бою и подвергать себя опасностям. К чему вашему войску сходиться с нашим и терпеть урон? Выставите из своей среды человека, который бы взялся сразиться со мною, и пусть будет ускорен конец войны победой одного из нас. Та сторона, на которой окажется победитель, пусть будет признана повелительницей противной стороны. По моему мнению, гораздо лучше и благоразумнее добиться этого, подвергнув опасности одного человека, чем всех». Сказав это, исполин вернулся назад в свой лагерь. На следующий день он опять вышел из своего стана и вновь обратился к евреям с той уже речью. И таким образом он в продолжении 40 дней не переставал вызывать своих противников на единоборство. Так что это очень испугало самого Саула и его войско. Между тем обе стороны готовились к бою, но ни та, ни другая не решалась начать его. Второе. Когда началась война евреев с филистимлянами, Саул отпустил Давида домой к отцу его Иессею, а сам удовлетворился присутствием 3 других сыновей, которых последний выслал в войско. Тем временем Давид по-прежнему стал пастухом и пас родительский скот. Однажды ему пришлось по поручению отца отправиться в еврейский лагерь, чтобы доставить братьям съестных припасов и узнать, что они поделывают. В то время Голиаф как раз опять вышел со своим вызовом на единоборство и стал поносить евреев, среди которых не находится храбреца, решившегося бы вступить с ним в бой. Когда Давид, в то время разговаривавший с братьями и передававший им поручение отца, услышал, как филистимлянин поносит еврейское войско и укоряет его в трусости, он страшно рассердился и заявил своим братьям о своей готовности вступить с врагом в единоборство. На это старший из братьев, Елиаф, закричал на него, что это при его молодости было бы безумной смелостью, и велел ему немедленно вернуться назад к стадам и отцу. Боясь брата, Давид собрался уходить к отцу, но при этом заявил нескольким воинам о своем желании принять вызов на бой. Когда последние тотчас донесли об этом желании юноше Саулу, царь немедленно послал за ним и на расспросы свои получил от Давида ответ: «Не падай, царь, духом и не сомневайся, мне удастся отнять у врага его самомнение, вступив с ним в бой и поразив огромного исполина. Тогда он навлечет на себя насмешки. Твое же войско покроет великая слава, когда Голиафу придется пасть от руки не человека, уже испытанного в бою и знакомого с военным делом, но от мальчика моего возраста, по которому я окажусь вам еще ребенком». Третье. Хотя Саул и выразил удивление по поводу смелости и бесстрашия юноши, однако он не рассчитывал на него вследствие его молодости, считая его слишком слабым для такого боя. Когда он сказал Давиду об этих своих сомнениях, последний ответил: «Обещание свое я исполню, почерпая смелость в уповании на Господа Бога, который поддержит меня и помощь которого я уже раз испытал на себе. Дело в том, что когда однажды лев напал на мои стада и утащил у меня овцу, то я погнался за ним, настиг его, вырвал у него из пасти овцу, и когда он бросился на меня, схватил его за хвост, повалил на землю и умертвил зверя. То же самое я сделал в другой раз и с напавшим на меня медведем. И так как этого врага, который теперь так поносит наше войско и глумится над Богом нашим, нельзя считать сильнее тех диких зверей, то я и теперь уповаю на Господа Бога, который даст мне возможность осилить его. Четвертое. Ввиду такого мужества и бесстрашия юноши, Саул призвал на него благословение Божие, пожелал ему удачи и отпустил со словами: «Ну, вступай в бой». Вместе с тем он сам облег его в свой панцирь, дал ему свой меч и надел на него свой собственный шлем. Но так как Давид не занимался раньше военными упражнениями и не умел носить оружие, то его стесняла тяжесть вооружения, и он сказал: «Царь, эти военные украшения принадлежат тебе, и ты один можешь носить их. Позволь поэтому мне, рабу твоему, сразиться, как это мне будет удобно». С этими словами он снял с себя все вооружение, схватил дубину, сунул в свою пастушескую сумму 5 подобранных в ближайшем ручье камней, взял в правую руку пращу свою и с этим вышел на бой с Голиафом. Последний же, увидев такого врага, стал глумиться над ним и говорить, что с таким оружием, как у Давида, бьется обыкновенно не с людьми, а отгоняют от себя собак. Не считает ли Давид поэтому и его за собаку? На это Давид отвечал, что считает его не собакой, но еще гораздо более низким существом. Это привело Голиафа в ярость, он стал изрыгать против него целый поток проклятий и грозно призывать в свидетели своего бога, чтобы изрубить его в мелкие куски и бросить их на пищу зверям и птицам. На это Давид возразил: «Ты вот выходишь на меня, вооруженный мечом, копьем и панцирем, тогда как моим единственным оружием является Господь Бог, который нашими руками уничтожит как тебя самого, так и все ваше войско. Я еще сегодня отрублю тебе голову и брошу твой труп на съедение родственникам твоим, псам, и тогда все узнают, что предвечный наш оплот и наша сила, и что всякая мощь и всякое оружие оказываются ничтожными, если нет поддержки со стороны Господа Бога». Тогда филистимлянин, не имевший, благодаря тяжести своего вооружения, возможности двигаться свободно и быстро наступать на врага, медленно двинулся на Давида, глумясь над ним и рассчитывая без труда уложить безоружного и в то же время столь юного противника. Пятое. Давид же вышел ему навстречу под охраной невидимого для врага союзника, самого Господа Бога. Затем он вынул из своей сумки один из положенных туда речных валунов, метнул им, испрощив Голиафа, и попал ему прямо в лоб. Так что камень пробил череп и проник до самого мозга. Голиаф тотчас упал навзничь. Давид быстро приблизился к лежавшему на земле врагу и за неимением собственного меча отрубил ему голову мечом исполина. Смерть Голиафа вызвала смятение среди филистимлян, и они бросились бежать, потому что когда они увидели падение своего славнейшего воина, то потеряли всякую надежду на победу и в ужасе уже более не хотели выжидать нападения евреев, пытаясь избежать угрожающей опасности путем постыдного беспорядочного бегства. Саул же и все преследовали остальных до пределов Гефа и ворот Аскалона. Таким образом, из числа филистимлян пало до 30 000 человек, а вдвое большее количество их было ранено. Саул вернулся затем к стану неприятелей, совершенно разграбил его и поджег, тогда как Давид отнес голову Голиафа в свой шатер, а меч его посвятил Господу Богу. Глава 10. 1. Между тем женщины вскоре возбудили в душе Саула зависть и ненависть к Давиду. Дело в том, что навстречу возвращавшемуся домой победоносному войску вышли женщины с песнями, кимвалами, литаврами, всевозможными музыкальными инструментами и начали петь, что Саул перебил много тысяч филистимлян, тогда как девушки стали воспевать славу Давида, восклицая, что он погубил много десятков тысяч врагов. Когда царь услыхал, что его ставят ниже юноши, приписывая последнему избиение большого числа неприятелей, то он подумал, что для завершения славы Давида ему недостает только царской власти, и потому начал бояться юноши и с недоверием относиться к нему. Ввиду этого соображения он перевел Давида с его прежней должности своего личного оруженосца, который он благодаря непосредственной к нему близости молодого человека считал слишком опасной, на место начальника над 1000 воинов, что было несомненным повышением, и вместе с тем, по мнению царя, покойнее для него самого. Тут он рассчитывал иметь возможность почаще отправлять Давида в походы, где тот подвергался бы беспрерывным опасностям и легко мог бы погибнуть. Второе. Между тем Давида во всех его начинаниях, и за что бы он ни брался, охраняла благодать Божия, и народ не только полюбил его за его отменную храбрость, но к нему воспылала страстью даже дочь царя Саула, еще не бывшая замужем. Не будучи в силах совладать с этой страстью, она не скрывала ее. Наконец, об этом узнал также отец. Замышляя недоброе против Давида, последний обрадовался, услыхав об этом, и сказал лицам, объявившим ему о любви его дочери, что он с удовольствием выдаст ее за Давида замуж. Сам он рассчитывал таким образом легче избавиться от опасного человека, подвергнув его такому делу, которое могло бы окончиться для него верной гибелью. Поэтому Саул подумал: «Я готов отдать за Давида дочь мою, если только он доставит мне головы 600 неприятелей. Ввиду значительности обещанной за это награды, Давид, наверное, возьмется за такое опасное и навряд ли исполнимое предприятие в расчете еще более покрыть себя славой. При этом падет от руки филистимлян и тем отлично оправдает мои относительно него намерения. Я избавлюсь от него. Причем смерть его будет делом уже не моих, а других рук». Ввиду таких соображений Саул велел нескольким приближенным хорошенько разузнать от Давида, как он смотрит на брак с царской дочерью. Приближенные царя отправились к нему и стали рассказывать ему, как его любит царь и весь народ, и как Саул даже готов дать ему в жены дочь свою. На это Давид отвечал: «Вам, пожалуй, покажется стремление стать царским зятем не самонадеянным, тогда как я, наоборот, совершенно противоположного мнения, тем более что я ведь человек небогатый, не обладаю славой и почетом». Когда же посланные сообщили Саулу ответ Давида, царь сказал: «Передайте ему, что я вовсе не нуждаюсь ни в деньгах, ни в выкупных свадебных подарках, потому что такого рода брак мог бы быть назван за продажей девушки, а не выдачей ее замуж. Но мне хотелось бы иметь зятя храброго и вообще добродетельного, каким, как видно, именно и является Давид. Поэтому я не требую от него взамен дочери ни золота, ни серебра из родительского дома, но лишь того, чтобы он отомстил филистимлянам и доставил мне головы 600 убитых врагов. Более ценного, блестящего и почетного дара он не может доставить мне, да и для дочери моей, чем получение обыкновенных свадебных подарков. Будет более лестно сознание, что она вышла замуж за столь славного человека, доказавшего свою доблесть поражением врагов». Третье. Когда этот ответ был передан Давиду, последний очень обрадовался тому, что Саул хочет вступить с ним в столь близкое родство, и, совершенно не рассуждая, возможно ли и удобоисполнимо ли возлагаемые на него поручения, он немедленно отправился со своими товарищами на врагов и взялся за совершение подвига, возложенного на него взамен брака. А так как Господь Бог облегчал Давиду все его предприятия и делал ему даже невозможное удобоисполнимым, то ему удалось убить множество врагов, отрубить у 600 из них головы, представить их царю и требовать себе за это условленное разрешение вступить в брак с царевной. Саул не имел возможности уклониться от исполнения данного обещания, считая гнусным обмануть Давида или коварно отказать ему, дабы не обнаружилось, что он ему только посулил брак, чтобы на самом деле избавиться от него путем почти неисполнимого поручения. Поэтому он выдал за него дочь свою, Мелхолу. Глава 11. 1. Однако и после этого Саул успокоился ненадолго. Видя, что Давид пользуется благоволением Господа Бога и расположением простонародия, он стал еще больше бояться его. И так как вопрос сводился к двум весьма серьезным пунктам – к сохранению царства и жизни, из которых потеря того или другого представляла бы страшное несчастье, он не был в состоянии подавить в себе ужас перед этим. Ввиду этих соображений Саул решил избавиться от Давида и поручил сыну своему Иоаннафану и вернейшим своим приближенным умерщвление его. Иоаннафан был страшно поражен столь странной к Давиду переменой отношения отца, который прежде отличался таким к нему благоволением, а теперь готов был даже убить его. И так как он очень любил юношу и относился с глубоким уважением к его добродетелям, Иоаннафан выдал ему намерение и решение Саула убить его. При этом Иоаннафан посоветовал Давиду принять меры предосторожности и не показываться Саулу в течение следующего дня. Сам же он хотел пойти к отцу под предлогом осведомления о его здоровье, а на самом деле для того, чтобы в удобную минуту навести разговор на Давида, узнав о причине, побуждающей Саула к такому решению, и затем постараться представить эту причину несовместной со справедливостью, силу которой нельзя убивать человека, оказавшего столько благодеяний не только народу, но и самому царю. Этим путем он рассчитывал добиться от Саула помилования Давида, даже если бы последний был виновен в самых тяжких преступлениях. «Затем, — заключил Иоаннафан свою речь, — я уведомлю тебя о решении отца». Следуя дружескому совету, Давид избегал показываться на глаза царю. Второе. Когда на следующий день Иоаннафан явился к Саулу, тот нашел его бодрым и в отличном расположении духа, и потому решился немедленно завести разговор о Давиде. «Какую малую или большое вино?» — сказал он. «Нашел ты отец в Давиде, что отдал приказ убить его, человека, который оказал тебе такую услугу, выручив тебя самого, а еще большую народу, наказав филистимлян и избавив народ еврейский от постоянных в продолжении 40 дней насмешек и поношений. Ведь он один решился принять вызов врага. Затем он доставил тебе требуемое количество голов филистимлян и в награду за это получил в жены сестру мою. Ввиду этого его смерть должна бы быть для всех нас большим несчастьем, не только потому, что мы потеряли бы заслуженного человека, но и от того, что этот человек наш родственник. Смерть его была бы страшной несправедливостью и по отношению к дочери твоей, которая, не успев насладиться брачной жизнью, уже должна будет овдоветь. Приняв все это во внимание, смягчи свое решение и не губи человека, который сослужил нам всем великую службу. Во-первых, тем, что когда ты был одержим злым недугом беспокойства, вернул тебе душевный мир. А во-вторых, отомстив за нас врагам, по-моему, было бы совестно забывать о таких вещах». Эти речи убедили Саула, и он поклялся сыну своему не причинять Давиду зла, так как справедливый довод сильнее вспышки гнева или чувства страха. Иоаннафан послал тотчас же за Давидом, известил его о миролюбивом настроении отца и затем привел его к Саулу. С этих пор Давид оставался при царе, как и раньше. Третье. Когда около того же времени филистимляне вновь пошли войною на евреев, Саул выслал против них Давида с войском. В сражении с ними Давид перебил множество врагов и, одержав полную победу, возвратился к царю. Саул, однако, принял зятя не так, как тот рассчитывал после столь счастливого исхода войны, а с нескрываемым по поводу удачи его неудовольствием, так как опять усматривал в его победе опасность лично для себя. Когда же вскоре затем злой дух снова обуял и стал терзать его, то царь велел Давиду явиться к нему в опочивальню, где он лежал на постели, держа копье свое в руке. Затем Саул приказал ему играть на цитре и петь, и в то время, как зять стал исполнять требования, Саул пустил в него копье. Но Давид, предвидя это, уклонился от удара, тотчас бежал к себе домой и оставался там целый день. Четвертое. Ночью царь послал к его дому стражу с приказом стеречь Давида до зари, чтобы он не убежал и не вздумал скрыться. Затем он хотел передать его суду и казнить. Между тем жена Давида, царская дочь Мелхола, узнав о происках отца своего против ее мужа, стала очень беспокоиться за его участь, а также и за себя, потому что смерть мужа лишала бы и ее радости жизни. Поэтому она пришла к Давиду и сказала ему: «Берегись, чтобы восходящее солнце не застало тебя здесь, так как иначе ты его больше уже не увидишь вовсе. Беги, пока эта ночь предоставляет тебе возможность бегства, и да продлит для тебя Господь Бог эту ночь. Знай, что если тебя найдет отец, ты погиб. Затем она спустила его на канате из окна и таким образом спасла его. После этого она устроила кровать так, как будто в ней лежит больной, и под одеяло сунула печень козы. Когда на следующее утро явились посланцы Саула, чтобы схватить Давида, то Мелхола сказала им, что муж ее провел очень беспокойную ночь, что он болен, и показала им прикрытую кровать и двигавшуюся в ней печень, уверяя, что это Давид так тяжело дышит. Посланцы вернулись к царю и объявили ему, что Давид ночью заболел. Саул, однако, велел доставить к нему Давида хотя бы и в таком состоянии, потому что непременно хотел умертвить его. Когда посланные вернулись в дом Давида, то, открыв кровать, увидели, какую хитрую штуку устроила с ними Мелхола, и сообщили об этом царю. Последний осыпал дочь упреками за то, что она обманула его и спасла врага. Она же придумала в свое оправдание довольно правдоподобное объяснение, а именно сказала, что Давид пригрозил ей умертвить ее, если она не изыщет средства к его спасению. Ввиду этого она просит простить ее, так как обманула царя по принуждению, а не по доброй воле. «Мне кажется, — сказала Мелхола в заключение, — тебе следует не столько заботиться об умерщвлении своего врага, сколько быть довольным, что я осталась жива». Этим она добилась от Саула помилования. Давиду, между тем, удалось избегнуть опасности и прибыть в Рамафаим к пророку Самуилу, которому он и рассказал о кознях царя, о том, как тот чуть не убил его копьем, несмотря на то, что он, Давид, ничем пред ним не провинился, всегда храбро сражался за него в битвах с врагами и с Божьей помощью постоянно, удачно и счастливо трудился за царя. Но оказывается, что это-то именно и было причиной враждебного настроения Саула против Давида. 5. Когда пророк Самуил узнал о такой несправедливости царя, он вместе с Давидом покинул город Рамафаим и отправился с ним в местность, носящую название Галваафа. Тут он прожил с ним некоторое время. Когда же Саула известили о том, что Давид находится у пророка, то царь отправил туда воинов с приказанием схватить его и привести во дворец. Придя к Самуилу и застав у него собрание пророков, царские посланцы также преисполнились Духа Божьего и тоже начали пророчествовать. Когда Саул узнал об этом и выслал для поимки Давида других воинов, то и с ними произошло то же самое, а также и с третьими посланцами, которые тоже стали пророчествовать. В сильном гневе Саул сам, в конце концов, отправился к Самуилу, который при его приближении заставил и его, в свою очередь, пророчествовать. Поэтому лишь только Саул прибыл к Самуилу, Дух Божий обуял его, и он совершенно потерял рассудок. Сорвав с себя одежду, Саул упал на земь и в продолжении целых суток лежал без движения на глазах у Самуила и Давида. 6. Отсюда Давид прибыл к Иоаннафану, сыну Саула, пожаловался ему на преследование со стороны отца его и рассказал ему, как Саул, несмотря на отсутствие какой-нибудь с его стороны провинности или какого бы то ни было упущения, так и старается поскорее умертвить его. Однако Иоаннафан стал умолять Давида не доверять таким предположениям и не полагаться на всякую клевету, которую сообщат ему, но успокоиться и полагаться на него, потому что невероятно, чтобы отец мог так злоумышлять против него. Иначе он, наверное, сообщил бы об этом ему, Иоаннафану, и посоветовался бы с ним, как он обыкновенно поступал во всех прочих делах. Давид же стал клятвенно уверять Иоаннафана, что дело обстоит все-таки так, как говорит он, Давид, и вместе с тем умолял Иоаннафана лучше положиться на верность высказываемых предположений, чем относиться к ним без внимания и убедиться в правильности их лишь тогда, когда он либо увидит его, Давида, мертвым, либо услышит о его смерти. Отец же, по его мнению, потому не делится с Иоаннафаном своими на этот счет планами, что отлично знает его дружбу и расположение к нему, Давиду. 7. Иоаннафан, тем не менее, не был вполне уверен в том, что Давид не ошибается относительно намерений Саула, и с печалью в сердце спросил его, чем бы он мог помочь ему. На это Давид отвечал: «Я отлично знаю, что ты захочешь по силе возможности оказать мне услугу и помощь. Завтра наступает новолуние, когда я обыкновенно принимаю участие в царском обеде. Так вот что, я уйду из города и скроюсь где-нибудь в низменности. Когда же твой отец начнет спрашивать обо мне, то скажи ему, что я с твоего разрешения отправился в свой родной город Вифлеем, где семья моя справляет празднество. Если он ответит на это тем, что обыкновенно принято говорить при отъезде близких людей, то есть пожелает мне счастья в пути, то знай, что он не замышляет против меня ничего недоброго. Если же ответит иначе, то будет ясно, что он злоумышляет против меня. Во всяком случае, сообщи мне о настроении отца твоего, хотя бы из чувства сострадания ко мне и в знак дружбы нашей, доказательств которой ты, господин мой, имеешь от меня, раба твоего, достаточное количество. Если же находишь, что я в чем-нибудь действительно провинился, то лучше убей меня сам, и тем предупреди мою казнь от руки отца твоего». 8. Последние слова Давида кольнули Иоаннафана в самое сердце, и он обещал другу сделать для него все, что бы тот ни пожелал. Во всяком же случае, немедленно уведомить его, если бы отец дал ему зловещий или опасный для Давида ответ. А для того, чтобы еще более уверить Давида в своей поддержке, он пошел с ним в поле и тут, под открытым небом, поклялся ему, что сделает все возможное для его спасения. «Тот Господь Бог, который, как тебе известно, вездесущ, наполняет собою все и знает мои помыслы даже раньше, чем я облеку их форму слов, да будет свидетелем моего с тобой уговора, в силу которого я не упущу случая выведать планы отца моего и настроение его относительно тебя. И когда я узнаю это, я не только не скрою этого от тебя, но немедленно извещу тебя, невзирая на то, расположен ли к тебе отец или злоумышляет против тебя. Тот же самый предвечный и сам знает, как умоляю я его всегда быть с тобою. Он и теперь с тобою и не только не покинет тебя, но даст тебе возможность осилить врагов, хотя бы то был отец мой или я сам. Ты помни эти слова мои, а если мне придется умереть, спаси детей моих и отплати им добром за то добро, которое оказал тебе я». Поклявшись ему таким образом, Иоаннафан расстался с Давидом, указав ему первоначально также и место, где он, Иоаннафан, обыкновенно занимается телесными упражнениями. Сюда он обещался прийти с сыном, лишь только узнает о намерениях отца своего. «Когда я выпущу 3 стрелы, — сказал он, — и велю мальчику своему принести их, потому что они лежат перед ним, то знай, что тебе ничего не угрожает от отца. Если же я скажу как раз обратное, то пойми, что тебе предстоит все дурное от царя. Во всяком случае, рассчитывай на меня в смысле личной твоей безопасности. Ты не подвергнешься никаким притеснениям. Когда для тебя снова наступят счастливые времена, вспомни об этом и позаботься о моих сыновьях». 9. После таких со стороны Иоаннафана уверений в преданности Давид отправился в условленное место. На следующий день, в новолуние, царь Саул, совершив по установленному обычаю ритуальное очищение, сел за обеденный стол, причем место с правой от него стороны занял сын его Иоаннафан, а с левой – военачальник Авенир. Когда Саул увидел, что место Давида осталось незанятым, он сперва промолчал, предполагая, что Давид не успел совершить ритуального очищения. Когда же он и на второй день не заметил Давида, то обратился к сыну своему Иоаннафану с вопросом, почему как накануне, так и сегодня не видно за столом в числе обычных гостей сына Иессея. Иоаннафан ответил по уговору, что Давид с его разрешения отправился к себе на родину ввиду семейного празднества и пригласил и его, Иоаннафана, направиться вместе с ним для участия в жертвоприношении. «Поэтому, если ты разрешишь мне это, — прибавил он, — и я отправлюсь в Вифлеем». Тут только пришлось Иоаннафану воочию убедиться во враждебном настроении отца своего против Давида и явно увидеть все его козни, потому что Саул не смог скрыть гнев свой, но стал поносить и Иоаннафана, называя его развратником и врагом, сообщником и пособником Давида, говоря, что Иоаннафан при таких своих взглядах не стыдится ни отца, ни матери своей и не желает понимать, что пока жив Давид, их собственная царская власть подвергается крайней опасности. «Поэтому пошли за ним, — сказал Саул, — чтобы я достойным образом наказал его». Когда же Иоаннафан возразил: «За какие преступления собираешься ты наказать Давида? то Саул окончательно рассвирепел и перешел от упреков и ругательств к делу. Схватив копье, он бросился с ним на сына, намереваясь убить его. Однако ему не удалось сделать это, потому что он вовремя был остановлен друзьями. И Иоаннафан уже стала вполне очевидной вся ненависть царя к Давиду и страстное его желание погубить последнего, так как он из-за этого чуть было не поднял руки на собственного сына. 10. Так как Иоаннафан с горя уже больше не был в состоянии участвовать в обеде, то он вышел из-за стола и всю ночь не мог сомкнуть глаз от печальных размышлений, что сам он чуть не погиб, и что гибель Давида решена бесповоротно. На рассвете он же вышел в поле за город, как будто для упражнений в стрельбе, а на самом деле для того, чтобы по уговору известить друга своего о решении отца. Сделав все, как было условлено, Иоаннафан отправил сопутствовавшего ему отрока назад в город, сам же пошел в более скрытое место, где находился Давид, чтобы свидеться и переговорить с последним. Увидев его, Давид бросился к ногам Иоаннафана и со слезами на глазах благодарил его за спасение ему жизни. Иоаннафан же поднял его с земли, крепко обнял его, и оба долго плакали, вспоминая вместе прожитую юность, свою взаимную дружбу, служащую предметом столь великой зависти и предстоящую им теперь разлуку, которая казалась им хуже смерти. Оправившись, наконец, несколько от своей печали, они дали друг другу слово не забывать о клятвенном своем обещании и затем расстались. Глава 12. 1. Убегая от царя и смерти от руки его, Давид прибыл в город Новму к первосвященнику Ахимелеху, который очень удивился, видя, что Давид пришел один, без спутника и даже без слуги, и потому тотчас же спросил о причине такого странного явления. Давид известил, что царь дал ему тайные поручения, при исполнении которого присутствие посторонних лиц было нежелательно. «Впрочем, — сказал Давид, — я приказал слугам съехаться со мной здесь, в этом городе». Затем он попросил у первосвященника несколько припасов на дорогу, говоря, что своей помощью он окажет ему дружескую услугу и поспособствует исполнению предприятия. Получив припасы, Давид попросил также какого-нибудь оружия, бывшего случайно под рукою, меча или копья. В то время там находился один из слуг Саула, сириец Доик, которому были поручены табуны царских мулов. Первосвященник ответил на просьбу Давида, что у него нет никакого оружия, кроме голиафового меча, который после убиения филистимлянина Давид сам посвятил Господу Богу. 2. Взяв себе этот меч, Давид бежал из пределов еврейской земли в филистимский город Гефу, где тогда царем был Анхус. Тут его увидали и узнали слуги царя, и тотчас донесли последнему, что это тот самый Давид, который перебил много десятков тысяч филистимлян. Тогда, боясь быть убитым и подвергнуться здесь той же самой опасности, от которой он бежал из владений Саула, Давид притворился сумасшедшим и юродивым. Говорил с пеной у рта и всякими другими способами старался убедить царя Гефа в своей душевной болезни. Действительно, царь очень рассердился на своих слуг за то, что они привели к нему сумасшедшего, и потому приказал им поскорее выпроводить Давида. 3. Спасшись таким образом из Гефа, Давид направился в область колена Иудова. Поселился тут в пещере вблизи города Одоллама и послал своим братьям известие о своем местопребывании. Братья явились к нему в сопровождении всей родни, а также стали стекаться к Давиду все те, которые были в бедственном положении или должны были почему-либо бояться царя Саула, и охотно стали предлагать ему свои услуги. Таким образом, вокруг Давида вскоре собралось около 400 человек. Ободренный такой массой товарищей, Давид покинул пещеру, отправился к Моавитскому царю и просил его разрешить родителям его жительство в стране до тех пор, пока не выяснится его положение. Царь не только с радостью оказал Давиду эту услугу, но и оказывал родителям его в продолжении всего их пребывания в его стране всяческое почтение. 4. Между тем сам Давид по приказанию пророка покинул пустыню, отправился в область колена Иудова, поселился там в городе Саре. Когда Саул услышал, что Давида видели окруженным большой толпою вооруженных, он впал в необычайный страх. И ужас обуял его при мысли, что при знакомой ему храбрости и отваге Давида здесь угрожает такая опасность, которая совершенно сокрушит его или, по крайней мере, представит серьезные затруднения. Ввиду этого Саул созвал своих приближенных, военачальников и представителей того колена, из которого он сам был родом, к себе на ту гору, где помещался его дворец, сел на месте, носившем название Аруры, и, окруженный множеством высокопоставленных лиц и отрядом телохранителей, обратился к собранию со следующими словами. «Товарищи и сородичи мои, думаю, что вы не забыли о тех благодеяниях, которые я оказал вам, предоставив в ваше владение земельные участки и удостоив вас почетными должностями и званиями. Теперь я спрашиваю вас, рассчитываете ли вы на более щедрые знаки милости и на большее число подарков со стороны сына Иисея? Я ведь знаю, что вы все расположены к нему, так как даже собственный сын мой Иоаннафан держит его сторону и склоняет вас к тому же. Мне лично известен факт заключения клятвенного договора Иоаннафана с Давидом, и я прекрасно знаю, что Иоаннафан является товарищем и сообщником Давида в происках против меня. Между тем, никому из вас нет до этого дела. Напротив, вы спокойно ожидаете грядущих событий». Царь смолк, но никто из присутствующих не ответил на его речь. Один лишь сириец Доик, заведовавший царскими мулами, сказал, что он видел, как Давид явился в город Новму к первосвященнику Ахимелеху, как тот предсказывал ему будущее, и как Давид, получив от него припасы на дорогу и меч Голиафа, отправился дальше, куда хотел, предварительно обезопасив себя указанным образом. 5. Ввиду этого Саул тотчас послал за первосвященником и всеми его родственниками. «Что я сделал тебе такого ужасного и неприятного, что ты принял к себе сына Иисея и снабдил того, который злоумышляет против моей царской власти припасами и оружием? Какие предсказания относительно будущего дал ты ему? Ведь тебе было небезызвестно, что он бежал от меня и прятался, злоумышляя против всего моего дома». Первосвященник и не думал отпираться, но прямодушно отвечал, что он все это дал Давиду, думая тем оказать услугу не последнему, но царю, так как не мог предполагать в нем врага Саула, но, напротив, считал его наиболее верным его слугою, тысяцким, а главное, видел в нем царского родственника, зятя. В родство же обыкновенно не вступают с людьми враждебно настроенными, но наоборот с теми, кому питаешь благоволение и кого хочешь почтить этим. Что же касается предсказания, то он делал это с Давидом уже не в первый раз, но часто и раньше при разных случаях. «Так как Давид заявил, — продолжал первосвященник, — что он послан тобою со спешным поручением, то отказ ему в его просьбе я считал бы скорее неповиновением именно тебе, чем ему. Поэтому ты не имеешь права обвинять меня в каком бы то ни было неблаговидном поступке и не можешь подозрительно относиться к тому, что я помог тогда Давиду, когда думал этим исполнить повелеваемую мне чувством преданности обязанность относительно тебя». Я помог твоему другу, зятю и Тысяцкому, а не врагу твоему. 6. Однако такими доводами первосвященнику не удалось убедить Саула, потому что страх последнего был так велик, что он не поверил даже столь правдивому объяснению. Царь приказал своим воинам схватить первосвященника вместе с его родственниками и убить их. Но так как стража не решалась прикоснуться к особе первосвященника, предпочитая оказать неповиновение скорее царю, чем Господу Богу, то Саул поручил это дело сирийцу Доику. Тот в сообществе нескольких подобных же негодяев перебил Ахимелеха и всю его родню, состоявшую приблизительно из 305 человек. Затем Саул послал отряд также в священнический город Новму с повелением перебить там всех, не щадя даже женщин и малых детей. Самый же город был предан пламени. Спасся из этой резни один лишь сын Ахимелеха по имени Авиафар. Таким образом оправдалось предсказание, данное Господом Богом первосвященнику Илию, а именно, что беззаконие его двух сыновей повлекут за собою истребление всего рода. Седьмое. Этот бесчеловечный поступок царя Саула, который перерезал целую первосвященническую семью, не пожалел и не устыдился поднять руку на старцев, разрушил город, который сам предвечный назначил место пребыванием и владением священнослужителей и пророков, где только и могли являться такие пророки, дает возможность лишний раз понять людские наклонности. Пока люди остаются лицами частными и живут на скромных условиях, они не имеют возможности предаваться влечениям всей природы и не решаются поступать сообразно своим прихотям. В таком положении они бывают скромны и умеренны, думают об одной лишь правде и направляют исключительно на нее все свои помыслы и стремления. Только тогда они твердо убеждены в том, что Господь Бог присутствует при всех случаях жизни, не только видя все дела людские, но даже зная все помыслы, которые будут руководить поступками людей. Лишь же только люди достигают власти и силы, они немедленно снимают, подобно актерам на сцене, маску своих прежних привычек и обычаев и заменяют последние наглостью, чванством, презрительным отношением ко всему человеческому и божественному. И в то время, как им в теперешнем их положении, когда все завистливо смотрят на них, и вся их деятельность и помыслы на глазах у всех, следовало бы быть особенно благочестивыми и праведными, теперь-то именно они и кичатся своей деятельностью, как будто бы Господь Бог не видит или даже трепещет пред их властью. И если они на основании какого-нибудь слуха начинают по собственному своему усмотрению бояться чего-либо или ненавидеть, или без причины любить кого-нибудь, то они уже считают это вполне правильным, неоспоримым, точным, угодным людям и Господу Богу. При этом они не дают себе труда даже подумать о будущем. Напротив, они сперва осыпают почестями тех, кто много постарался за них, а затем начинают завидовать им. Доведя кого-нибудь до какого-либо высокого общественного положения, они затем лишают его не только этого положения, но ради последнего даже и жизни, основываясь при этом на каких-нибудь гнусных и по своей преувеличенности совершенно невероятных доводах и соображениях. При этом они не только не наказывают таких деяний, которые действительно заслуживают наказания, но и по возможности убивают невинных на основании доносов и нерасследованных обвинений. Правильность всего этого подтвердил нам сын Киса Саул, первый царь после периода патриархов и эпохи еврейских судей. Из-за этого подозрения на Ахимелеха он перебил 300 священнослужителей и пророков, совершенно до основания разрушил их город и в известном смысле приложил все старания, чтобы лишить храм священников и пророков, перерезав такое количество их и не оставив им даже родного города, откуда могли бы впоследствии выйти новые священнослужители и новые пророки. Восьмое. Между тем, сын Ахимелеха Авиафар, единственный, которому из всего числа умерщвленных Саулом членов священнического рода удалось спастись, бежал к Давиду и рассказал ему о бедствии, постигшем его родню, а также о гибели отца своего. Давид же возразил ему, что сам он, увидев Доика, предугадал такой исход дела, потому что подозревал, что этот Доик наклевещет царю на первосвященника. При этом он обвинял самого себя, как виновника всего этого несчастья. Затем он предложил Авиафару остаться здесь и жить при нем, потому что он нигде, как именно тут, не будет в такой безопасности. Глава 13. 1. Около этого времени Давид узнал, что филистимляне вторглись во владение киланцев и предали их разграблению. Поэтому он решил просить Господа Бога через пророка о разрешении начать борьбу и затем вступить в войну с филистимлянами. Когда получился благоприятный ответ, предвещавший победу, Давид двинулся со своими товарищами на филистимлян, учинил среди них страшную резню и захватил крупную добычу. Затем он остался у киланцев для их охраны в продолжении всего времени, пока они могли бы безопасно собирать свою жатву с полей. Между тем царю Саулу было донесено, где находится Давид, потому что удачный исход его военного предприятия не остался неизвестным, Но молва о нем распространялась повсюду и дошла через множество людей до ушей царя, а вместе с тем и подробности о положении победителя. Саул очень обрадовался, когда узнал, что Давид находится в Килле, и подумал: «Наконец-то предвечный дал мне его в руки, так как принудил Давида засесть в городе со стенами, воротами и засовами». Поэтому Саул приказал всему народу пойти походом на Киллу, осадить ее и, схватив Давида, убить его. Когда Давиду было сообщено об этом, а также стало известно от Господа Бога, что если он останется у жителей Киллы, они выдадут его Саулу, то он вместе со своими 400 товарищами покинул город и удалился в пустыню, расположенную выше так называемой «Степи Энгадди». Когда же царь узнал, что Давид удалился из города килланцев, то отменил свое распоряжение относительно похода на него. Второе. Затем Давид отправился дальше и прибыл в местность, носящую название Кены, в области Зиф. Сюда явился к нему и сын Саула Иоанафан. После сердечного приветствия последний просил Давида не терять бодрости духа и смело смотреть в глаза будущему, потому что ему, Давиду, суждено впоследствии быть царем и иметь в своем распоряжении все военные силы евреев. При этом Иоанафан указал, что подобные результаты достигаются только путем больших усилий. Обменявшись еще раз клятвенными обещаниями всю жизнь свою любить друг друга и призвав Господа Бога в свидетели того, что он никогда не нарушит этой клятвы и не поступит против нее, Иоанафан расстался с Давидом, успев несколько утешить друга и успокоить его в его опасениях. Между тем жители города Зифа, желая угодить Саулу, послали последнему извещение, что Давид в настоящую минуту находится у них, и присовокупили о своей готовности выдать ему Давида, если бы царь пожаловал к ним. Придется лишь занять несколько ущелий их страны, и тогда Давиду не представится ни малейшей возможности убежать куда бы то ни было. За такое их предложение выдать врага Саул выразил жителям Зифа свою признательность и обещал им в недалеком будущем награду за их к нему расположение. Вместе с тем он выслал к ним отряд для обыска всех потайных мест в пустыне и для поимки Давида, и сообщил при этом, что он сам вскоре явится вслед за своим передовым отрядом. При этом зифитяне предложили царю свои услуги не только в качестве проводников при отыскании и поимке Давида, но и обещали выказать царю свое особенное расположение и свою преданность тем, что изо всех сил поспособствуют поимке врага. Однако злому и гнусному намерению зифитян не суждено было осуществиться. Они ничего не потеряли бы, если бы не открыли Саулу место пребывания Давида. Но так как они из угодливости к царю и из желания наживы изменили человеку, особенно угодному Господу Богу, и совершенно напрасно подвергавшемуся смертельной опасности, тогда как он мог отлично укрыться у них, и обещали Саулу выдать его, то Давид, узнав о гнусности зифитян и о нашествии царя, тотчас покинул ущелье их страны и бежал на высокую скалу, находившуюся в пустыне Маонской. Третье. Саул тем временем продолжал свое преследование. Узнав пути, что Давид ушел из теснины, он направился к другой стороне утеса. Давид едва было не попал во власть Саула, когда последнего отвлекло от его преследования известие, что филистимляне вновь вторглись в страну еврейскую. Ввиду этого Саулу пришлось пойти на этих природных врагов евреев, так как он считал более необходимым отразить нападение их, чем гнаться за личным врагом, дальнейшее преследование которого могло бы при данных обстоятельствах повлечь за собой разорение и гибель всей страны. Четвертое. Неожиданно избегнув таким образом опасности, Давид снова вернулся в ущелье Энгадди. Между тем Саул успел прогнать филистимлян и получил извещение, что Давид вновь находится в пределах Энгадди. Царь тотчас отправился на поиски за врагом, став во главе отборного отряда из 3000 тяжеловооруженных. Подойдя уже близко к цели своего похода, Саул увидал в стороне от дороги обширную глубокую пещеру, которая далеко входила в гору. В этой пещере случайно спрятался как раз в то время Давид со своим отрядом в 400 человек. Побуждаемый естественной нуждой, Саул один ушел в эту пещеру. Когда один из людей Давида заметил Саула и, сказав об этом Давиду, указал на то, что сам Господь Бог дает случай отомстить врагу, причем советовал отрубить Саулу голову и тем самым раз навсегда избавиться от всех беспокойств и несчастий, то Давид подошел к Саулу сзади и отрезал ему только край плаща, в который был облачен Саул. В эту минуту в голове его немедленно мелькнула мысль, что безнравственно было умертвить своего властелина, да еще вдобавок признанного царем самим предвечным. «Ведь если, — подумал Давид, — этот человек поступает гнусно по отношению к нам, то из этого еще не следует, чтобы и мне поступать так же относительно его». Когда же затем Саул вышел из пещеры, Давид вышел вслед за ним и закричал громко, прося выслушать его. Царь обернулся. Давид пал перед ним ниц, как подобало перед царем, и сказал: «О, царь, не следует тебе слушаться гнусных клеветников, выдумывающих небывальщины и сплетни, а также благосклонно верить им и подозревать во всем скверном наиболее преданных тебе людей. Но следовало бы на основании фактов судить о расположении к тебе всех тех лиц, с которыми ты приходишь в соприкосновение. Навет ведь обманчив, тогда как истинным показателем отношения являются лишь факты. Ведь слово в одинаковой мере может быть верным и ложным, тогда как одни поступки раскрывают голую истину. И вот из всего этого вывод. Тебе следует, наконец, убедиться, что я предан тебе и дому твоему, а не доверять людям, обвиняющим меня в таких деяниях, о которых я даже не помышлял и не мог помышлять, и столь натравливающим тебя на меня, что ты и днем, и ночью помышляешь только о том, как бы лишить меня жизни. А между тем ты совершенно неосновательно домогаешься моей смерти. Как могло прийти тебе на ум совершенно ложное подозрение, будто я ищу случай убить тебя? Как тебе не грешно пред Богом считать своим врагом и домогаться смерти человека, который сегодня вполне легко мог наказать и умертвить тебя, но не захотел этого? Как не пожелал воспользоваться представившимся случаем, тогда как если бы тебе выдался такой случай по отношению ко мне, ты никоим образом не упустил бы его? Ведь раз я отрезал край твоей одежды, я мог бы отрубить тебе и голову». При этих словах Давид для подтверждения истинности их показал царю отрезанный лоскуток и продолжал: «Тем не менее я воздержался от справедливого отмщения тебе, тогда как ты не гнушаешься питать ко мне совершенно необоснованную ненависть. Позже будет Господь Бог судьей между нами, и пусть он постановит решение относительно образа действий каждого из нас». Саул был поражен своим неожиданным спасением, сдержанностью и силою воли юноши, и громко зарыдал. Когда же и Давид заплакал, то царь сказал, что плакать приходится одному ему, Саулу. «Ведь ты, — заметил он Давиду, — стал моим благодетелем, тогда как я причинял тебе одно только горе. Сегодня ты показал, что в тебе еще живо чувство справедливости наших предков, которые требовали спасения врагов своих, застигнутых в безвыходном положении. Теперь я убеждаюсь, что предвечный приуготовляет тебя к царской власти и что ты будешь править над всеми евреями. Посему, прошу тебя, дай мне клятвенное обещание не губить моего потомства и не умерщвлять в воспоминания о моих злодеяниях моего рода, но пощадить меня и принять весь дом мой под свое покровительство». Давид поклялся ему в этом, сообразно его желанию, и затем отпустил Саула в его владение. Сам же со своими товарищами ушел в теснины Мосферонские. 5. Приблизительно в это же время умер и пророк Самуил, человек, пользовавшийся среди евреев совершенно необычайным почетом. О его добродетели и о расположении к нему народа свидетельствовали как продолжительный траур, который носил по нем народ, так и общее ревностное участие, которое все приняли в сооружении в честь его соответствующего памятника. Похоронили его в его родном городе Рамафаиме и в течение очень продолжительного времени оплакивали его, причем эта общая скорбь не походила на траур, который носят по чужому человеку, но была такова, как будто бы каждый оплакивал своего собственного, близкого родственника. И правда, Самуил был человеком праведным и добрым, и по этой причине особенно мил Господу Богу. Он один правил и руководил народом после смерти первосвященника Илия в продолжении 12 лет, а затем при воцарении Саула еще 18. Такова была кончина Самуила. 6. Вблизи Зифа жил происходивший из города Маона зажиточный и даже богатый человек, имевший стадо в 3000 голов овец и в 1000 коз. Давид приказал своим товарищам не трогать этих стад и не наносить им вреда, и строго наказывал им не поддаваться искушению из нужды или из соображения, что в пустыне их поступок легко мог бы остаться незамеченным, но выше всего этого ставить безукоризненную честность, в силу которой даже прикосновение к чужому добру является правонарушением, противным Господу Богу. Эти наставления дал Давид своим товарищам в уповании, что тем самым угодит порядочному и достойному такой заботливости человеку. Между тем Навал, так звали владельца стада, оказался человеком грубым и непорядочным, собачьими наклонностями и привычками. Впрочем, его жена была женщиной добродетельной, разумной и вдобавок миловидной. К этому-то Навалу Давид как раз в то время, когда происходила стрижка овец, послал 10 товарищей своих для того, чтобы они передали Навалу привет Давида и пожелание благополучия еще на долгие годы. При этом Давид наказал своим людям попросить Навала дать им, если возможно, несколько штук овец, потому что Навал должен знать от своих пастухов, что люди Давида не только не трогали его стада, но даже охраняли последнее, равно как и пастухов его, несмотря на то, что уже долгое время скитались по пустыне. Поэтому, говорили они, Навалу не придется раскаяться, если он подарит Давиду несколько голов скота. Когда посланцы в точности исполнили возложенные на них поручения, то Навал отнесся к ним крайне нелюбезно и даже грубо. Спросив, кто такой Давид, и получив ответ, что это сын Иисея, он сказал: «Теперь я вижу, как нахальные и дерзкие беглецы и рабы, удравшие от своих господ». За такие слова Давид страшно рассердился на Навала. Взял с собой 400 вооруженных, а 200 оставил для охраны имущества. У него было тогда уже 600 человек войска. И пошел походом на Навала, поклявшись эту же еще ночью разрушить до основания его дом и захватить все его имущество. Давид был возмущен не только тем, что Навал оказался человеком неблагодарным и непризнательным по отношению к тем людям, которые обошлись с ним столь деликатно, но и главным образом тем обстоятельством, что он позволил себе оскорбление и сквернословие по отношению к людям, не причинившим ему ни малейшего вреда. 7. Между тем, один из рабов, служивших у Навала в пастухах, рассказал жене своего хозяина, как Давид послал к ее мужу, и как тот не только не отнесся сочувственно к его желанию, но и оскорбил его страшными поношениями, несмотря на то, что люди Давида всегда относились дружелюбно к его пастухам и даже оберегали их. «Это, — продолжал раб, — не пройдет хозяину даром». Услыхав все это, Авигея, так звали жену Навала, распорядилась немедленно оседлать ослов и нагрузить их различными подарками, и, не сказав мужу, который в то время был совершенно пьян, ни слова, сама отправилась к Давиду. С последним она встретилась в одном ущелье, куда тот вошел со своими 400 воинами во время похода на Навала. Увидев Давида, Авигея сошла с мулы и пала на землю, прося не относиться слишком строго к словам ее мужа, который ведь, как известно, недаром носит свое имя. Навал означает по-еврейски «дурак». И извиняясь за себя лично тем, что сама она даже не видала посланцев Давида. «Поэтому прости меня», — сказала она, «и благодари Господа Бога за то, что Он удержал тебя от обогрения рук твоих человеческой кровью». Ведь если ты останешься незапятнанным, предвечный сам накажет всех людей, обижающих тебя. То возмездие, которого избегнет теперь Навал, допадет на голову врагов твоих. Поэтому будь милостив ко мне, удостой меня принятия этих моих подарков и оставь ради меня свою злобу и гнев свой на моего мужа и на весь дом его. Ведь тебе, раз ты собираешься быть царем, и без того следует быть мягкосердечным и человеколюбивым». Давид принял подарки и сказал: «Тебя, женщина, привел сегодня ко мне всемилосердный Господь Бог. Ты не увидала бы завтрашнего дня, потому что я поклялся еще сегодняшнюю ночью разрушить дом Навала и никого из вас не пощадить за такую гнусную неблагодарность мужа твоего ко мне и моим товарищам. Но теперь Господь Бог оберег тебя, надоумев предупредить мое нашествие и смягчить мой гнев. Впрочем, хотя Навал, благодаря тебе, теперь и избегнет заслуженного наказания, оно все-таки в другой раз постигнет его, потому что его погубит по какому-нибудь другому поводу его же собственный тяжелый характер. 8. С этими словами Давид отпустил женщину домой. Когда она вернулась к себе и нашла своего мужа за вином и уже пьяным в большой компании, она ему пока ничего не рассказала о случившемся. На следующий же день, когда Навал успел протрезвиться, она сообщила ему обо всем, и этот рассказ так на него подействовал и так поразил его, что у него онемели все члены тела. Прожив затем еще не более 10 дней, Навал скончался. Узнав о его смерти, Давид сказал, что его совершенно справедливо постигла кара Божия, потому что смерть Навала явилась следствием его собственной испорченности. При этом Давид был доволен, что наказание постигло его врага, не осквернив рук Давида кровью. При этом случае Давиду еще раз пришлось убедиться в том, что грешники преследуются Господом Богом, который не оставляет без должного возмездия ни одного человеческого проступка, воздавая людям добродетельным добром за добро и жестоко наказывая провинившихся. Вскоре затем Давид отправил к вдове Навала посланных с предложением вступить с ним в брак. Авигей на это ответила посланным, что считает себя недостойной прикоснуться даже к ногам Давида, но все-таки прибыла к нему со всею своей челядью и вступила в брак с ним. Этой чести удостоилась Авигей не только за свое разумное отношение к делу Навала и за врожденное ей чувство справедливости, но и за свою красоту. Кроме нее, у Давида раньше была и другая жена, которую он взял из города Ависара. Бывшую же жену Давида Мелхолу, дочь царя Саула, последний выдал за происходившего из города Галима Фалтия, сына Лаиша. 9. После этого несколько жителей Зифа явились к Саулу и заявили ему, что Давид опять находится в пределах их владений и что они могут, если царь желает помочь им в этом, поймать его. Тогда Саул выступил против Давида с 3000 вооруженных и с наступлением ночи расположился лагерем в местности, носившей название Секелы. Когда Давид узнал, что Саул идет на него, он выслал лазутчиков с поручением выведать, куда успел пройти Саул. Получив ответ, что царь расположился на ночевку в Секеле, Давид спрятал своих воинов, а сам в сопровождении своего, от сестры Саруии, племянника Авессы и хитиянина Ахимелеха, пробрался в лагерь Саула. Царь уже спал, и вокруг него спали воины его и полководец Авенир. Однако Давид, узнавший ложе царя по копью, которое было воткнуто рядом с ним, ни сам не убил Саула, не позволил сделать это собиравшемуся уже придушить его Авессе, мотивируя такое запрещение тем, что большой грех убивать поставленного самим Господом Богом царя, хотя бы это был даже очень гнусный человек, потому что тот, который даровал ему царскую власть, со временем успеет и наказать его. Ввиду таких соображений они воздержались от всяких насильственных действий, а в знак того, что хотя им представлялась полная возможность убить Саула, они все-таки не сделали этого. Они захватили его копье и флягу с водою, которая стояла около ложа Саула. Затем они незаметно, так как все в стане спали глубоким сном, вышли из лагеря, несмотря на то, что Давид имел возможность сделать с царем все, что угодно, так как тому представлялся удобный случай. Да и смелости было довольно у Давида. Перейдя затем на другую сторону ручья и взобравшись на вершину горы, откуда его голос мог бы быть слышен, Давид громко кликнул воинов Саула и полководца Авенира по имени и разбудил этим всех от сна. Когда полководец услышал, что его зовут по имени, и спросил, кто зовет его, то получил в ответ: «Это я, Давид, сын Иессея, ваш беглец. Но почему ты, занимающий столь важное и почетное место при царе, так небрежно исполняешь свои обязанности телохранителя? И отчего тебе сон приятнее охраны царя и заботы о нем? Ведь то обстоятельство, что вы заметили, как только что проникли в лагерь к царю вашему некоторые из врагов ваших, а за ними могли бы последовать и все остальные, достойно смертной казни. Поищи-ка копье царя и его флягу с водою, и ты увидишь, что за ужасная вещь случилась внутри вашего стана без того, чтобы вы ее заметили. Когда Саул узнал голос Давида, а также то, что он застиг его в глубоком сне, и тем не менее, несмотря на отсутствие охраны, не только не умертвил его, но пощадил его, хотя имел полное право убить его, то воскликнул, что он отблагодарит Давида за это, и стал просить последнего не бояться его больше и смело возвращаться домой. Царь при этом сказал, что теперь он вполне убедился в том, что Давид любит его больше, чем любит себя он сам, потому что в то время, как он мог бы иметь его при себе и пользоваться неоднократными проявлениями к нему преданности, он прогнал от себя Давида, заставил его прожить столько времени в изгнании и в постоянном душевном волнении, без друзей и родственников. Причем не только неоднократно был пощажен им, но даже обязан ему своей жизнью, хотя он, очевидно, мог его лишить ее. Давид, в свою очередь, просил прислать человека за копьем и флягой и сказал, что судьею в их взаимных отношениях будет сам Господь Бог, который знает, что я и сегодня не убил тебя. 10. Избежав таким образом вторичной смерти от руки Давида, Саул вернулся домой в свою резиденцию, тогда как Давид, все-таки опасавшийся, как бы Саул не велел схватить его, если бы он еще оставался в этом месте, считал более благоразумным уйти в пределы владений филистимлян и жить там. Поэтому он отправился со своими 600 сподвижниками к царю Гефа, одного из 5 филистимских городов, Анхусу. Так как этот царь принял его с войском дружелюбно и предоставил ему у себя право жительства, то Давид поселился вместе со своими 2 женами, Ахионамою и Авигией, в Гефе. Когда Саул узнал об этом, он уже более не думал высылать против Давида свое войско или самому выступать против него, потому что ему уже 2 пришлось самому подвергнуться большой от него опасности, в то время как он рассчитывал поймать Давида. Но и Давид не захотел оставаться в городе Гефе и просил поэтому царя, уже раз оказавшего ему любезность и радушный прием, сделать ему еще одно удовольствие, а именно предоставить ему для жительства какую-нибудь местность внутри его страны, потому что Давид боялся, живя в городе, стать царю как-нибудь в тягость или затруднить его. И вот Анхус предоставил ему селение Сикелу, которое Давид так полюбил, что впоследствии, когда он достиг царской власти, как он сам, так и его потомки смотрели на Сикелу, как на свою любимую личную собственность. Но об этом мы будем говорить ниже в другом месте. Время, которое Давид прожил в филистимском селении Сикеле, обнимало 4 месяца и 20 дней. В течение этого периода Давид предпринимал внезапные походы на соседей филистимлян – серитян и амаликитян, разграблял их владения, забирал в виде добычи множество волов и верблюдов и возвращался затем домой. Людям он при этом не причинял никакого насилия, боясь, как бы не извратили в донесениях царю Анхусу об этих походах истинного смысла последних. Впрочем, Давид всегда посылал при этом часть добычи в дар Анхусу. Когда же царь осведомлялся, откуда у Давида такая добыча, то тот отвечал, что она взята ему евреев, живших к югу от него и на равнине. Этому Анхус охотно верил, потому что надеялся, что Давид будет всегда и впредь ненавидеть свой народ, и что он, Анхус, со своей стороны будет иметь в нем верного слугу в продолжении всего того времени, в течение которого он останется в пределах его владений. Глава 14. 1. В то же самое время филистимляне опять решили пойти походом на израильтян и стали поэтому рассылать всем своим союзникам приглашение собраться на войну в Ренгу, чтобы уже оттуда напасть объединенными силами на евреев. Царь Гефа Анхус предложил и Давиду с его собственными воинами принять в качестве союзников участие в походе против евреев. Когда Давид охотно выразил свое согласие, указывая на то, что теперь наступил наконец момент, когда ему будет возможно отблагодарить Анхуса за его доброе к нему отношение и за гостеприимство, царь обещал Давиду сделать его после удачного исхода войны своим телохранителем, имея в виду обещанием такой почетной и доверенной должности еще более расположить его к себе. 2. Между тем случилось, что царь еврейский Саул изгнал из страны своей всех прорицателей, чревовещателей и лиц, занимавшихся подобными профессиями, за исключением пророков. Узнав, что филистимляне уже успели вторгнуться в его пределы и расположились станом в непосредственной близости к городу Сонаме, расположенному в низменности, он выступил против них во главе всех своих войск. Достигнув горы, известной под именем Гелвы, Саул стал лагерем как раз против врагов своих и страшно испугался не того, впрочем, что очутился в столь близком соседстве с неприятелем, но того, что войска последнего были многочисленнее и, очевидно, сильнее его собственных. Поэтому Саул вопросил при посредстве пророков Господа Бога относительно исхода боя. Когда же ответа от предвечного не последовало вовсе, то Саул испугался еще более и совершенно пал духом, ясно предвидя неизбежное поражение, если Господь Бог не окажет ему поддержки. Поэтому он приказал отыскать себе какую-нибудь прорицательницу и вызывательницу душ усопших, чтобы таким образом узнать, что ожидает его впереди. Дело в том, что лица, принадлежащие к разряду предвещателей, умеют вызывать души умерших и при помощи последних предсказывать желающим будущее. Саулу было сообщено кем-то из приближенных, что в городе Аэндоре имеется такая женщина. Тогда он переоделся в простую одежду, захватил с собой двух вполне преданных ему слуг и тайно от всех находившихся в лагере явился в Аэндор к прорицательнице с просьбой погадать ему и вызвать для него душу того усопшего, которого он ей сам укажет. Но волшебница стала отказываться, говоря, что она не станет нарушать приказание царя, изгнавшего из пределов своей страны весь класс прорицателей, и что он сам, хотя она и не подавала ему повода к тому, желает ее гибели, подбивая ее к такому нарушению, которое запрещено, и за которое, если ее накроют, придется отвечать жизнью. Но Саул поклялся ей, что об этом никто не узнает, так как он на ее гадание не сообщит никому, и что она может быть на этот счет вполне спокойна. Уговорив ее путем таких клятвенных уверений, Саул потребовал вызвать тени Самуила. Гадалка, не зная, кто такой Самуил, стала вызывать тень его из преисподней. И когда эта тень появилась, и женщина с ужасом увидала величественную, боговдохновенную фигуру, то, пораженная этим зрелищем, обратилась к Саулу с вопросом. «Не ты ли царь, Саул?» Так поступить повелел ей дух Самуила. Когда Саул ответил на вопрос заклинательницы утвердительно и вместе с тем спросил, почему она так испугана, женщина отвечала, что видит поднимающуюся из земли величественную фигуру. На приглашение описать внешность и указать возраст видения, она сказала, что это горделивый осанки старик, облаченный в священническую одежду. Царь тотчас узнал Самуила, которого он почтительно приветствовал, пав ниц на землю. Когда же дух Самуила спросил, почему его потревожили и ради чего заставили подняться из преисподней, Саул стал жаловаться на то, что сделал это в крайности. Жестокие враги напали на него. Сам же он совершенно потерял голову в своем бедственном положении, так как Господь Бог покинул его, и он не может от него добиться предсказания ни через пророков, ни путем сновидений. «Вот почему я и решился прибегнуть к тебе за советом», — сказал Саул в заключение. Самуил же, зная, что уже наступает конец Саулу, ответил, что последний совершенно напрасно желает от него узнать о будущем, раз сам Господь Бог покинул его. «Впрочем, услышь от меня», — сказал он, — «что царствовать придется Давиду, которому и суждено удачно закончить эту войну. Ты же потеряешь власть и жизнь сообразно тому, как я предсказал тебе это еще при своей жизни, за то, что ты ослушался Господа Бога во время войны с амаликитянами и не поступил сообразно с его повелениями. Поэтому знай, что народ твой будет побит врагами, ты сам с сыновьями своими падешь в битве, и завтра же будешь там же, где я теперь». Третье. Когда Саул услышал это, то онемел от горя, а затем упал в обморок, от которого легко мог бы умереть, потому что на него столь сильно повлияло скорбное предсказание или даже от того, что он страшно отощал. За все предшествовавшие сутки он не брал в рот пищи. С трудом приведя его, наконец, в чувство, Женщина стала упрашивать Саула поесть немного, прося об этом как об единственном вознаграждении за ее труд по вызову тени. Труд опасный и предпринятый ею только из чувства страха, при полном неведении, кто такой Саул. Итак, в виде возмездия за свою работу, она просила его лишь присесть к столу и отведать пищи, чтобы подкрепить хоть немного силы и иметь возможность благополучно добраться до своего лагеря. Хотя Саул отклонил это предложение и в своем унынии положительно отказывался от всякой пищи, она его, наконец, все-таки уговорила и склонила исполнить ее просьбу. Она была бедна, жила трудом рук своих и имела одного только теленка, которого очень любила и которого вскормила в своем доме. Этого-то именно теленка она теперь зарезала и, зажарив, предложила его мясо Саулу и его слугам. Затем Саул отправился в обратный путь и еще той же ночью прибыл в свой лагерь. 4. Здесь будет вполне уместным подчеркнуть доброту и человеколюбие этой женщины, хотя царь запретил и ей занятие гаданием, которым она была бы в состоянии снискать себе лучший заработок и лучше устроить жизнь свою. И хотя она его раньше никогда не видала, она, тем не менее, не питала к нему злобы, запрещенной ей таким запрещением убыток, и не только не отказала ему, чужому и совершенно незнакомому ей человеку, но даже почувствовала сострадание к нему и старалась утешить его в постигшем его чрезмерном горе, и убеждала его, несмотря на его к этому отвращение, принять несколько пищи. Причем охотно предложила ему для этого единственное, что имелось в ее убогом доме. Все это сделала она с чрезвычайной готовностью, нисколько не рассчитывая ни на какое зато вознаграждение и не стараясь снискать тем благоволение царя на будущее время, потому что слышала, что ему придется скоро умереть. Так поступила она вопреки обычаю других людей, которые оказывают услуги либо в расчете получить воздаяние за это, либо в уповании на возможность как-нибудь иначе иметь выгоду от своего образа действий в настоящую минуту. Поэтому поступок этой женщины заслуживает полного сочувствия, и хорошо, если по ее примеру мы станем оказывать поддержку всем, кто впал в стесненное, бедственное положение. Нет ничего лучшего и более человечного, чем этот ее поступок, и ничем мы не смогли бы снискать себе большего благоволения и расположения со стороны Господа Бога. Но сказанного об этой женщине довольно. Зато я здесь скажу еще нечто, что может быть полезно для государств, народов и отдельных лиц, что понравится всем хорошим людям и что в состоянии, быть может, заставить всех стремиться к добродетели и искать того, что сможет доставить человеку истинную славу и добрую по себе память. Это указание мое, быть может, придаст царям над народами и управителям государств больше рвения и стремления к совершению таких славных подвигов, ради которых они готовы будут подвергнуться величайшим опасностям и предпочтут всему другому даже смерть за родину, так как это указание заставит их презрительно относиться ко всяким ужасам. Поводом к этому является у меня личность еврейского царя Саула. Хотя последний, благодаря предсказанию пророка, и знал, что случится, и что ему угрожает неминуемая смерть, он все-таки не только не захотел спастись бегством и для личной безопасности предоставить своих товарищей на избиение врагам, этим было бы запятнано также его собственное царское достоинство, но и ринулся всем домом вместе с сыновьями своими в самый центр опасности, считая своим долгом пасть вместе с детьми в честном бою за своих подданных и предпочитая видеть доблестную смерть сыновей своих, чем оставить их после себя на неопределенную в будущем участь. Он предпочитал оставить вместо потомства и наследников славу и непорочную по себе память. Поэтому-то я полагаю, что Саул был человеком исключительным, справедливым, храбрым и рассудительным, и если кто-нибудь другой явится с его качествами, то он за свою добродетель будет достойным всеобщего почитания. Я никак не могу согласиться с мнением историков, повествующих в своих сочинениях о необычайной храбрости тех людей, которые, выступив на войну с наилучшими обещаниями относительно удачного ее окончания, победив врагов и вернувшись домой целыми и невредимыми, будто бы совершили из ряда вон выходящий подвиг. Конечно, и такие люди достойны похвалы, но истинными героями, храбрецами и бесстрашными воителями могли бы по праву быть названы лишь те, которые походят в этом отношении на Саула. Не служат еще доказательством чрезмерной храбрости, хотя бы и пришлось совершать значительные подвиги, если человек в неведении, что его ожидает на войне, выступает на нее наугад. Но я считаю доказательством положительного геройства, если человек не только не ожидая удачного исхода боя, но в твердой заранее уверенности, что ему придется пасть в битве, все-таки ничего не боится, ни перед чем не отступает и смело идет навстречу ожидающей его опасности. Между тем, именно таким-то образом и поступил Саул, показав, что все те, кто добивается почетной известности после своей смерти, должны поступать именно таким образом, чтобы оставить по себе заслуженную славу, особенно цари, так как вследствие значительности их власти им приходится не только ни в чем не отставать от своих подданных, но и подавать им в особенно значительной степени наилучшие во всем примеры. Я мог бы еще дольше остановиться на прекрасных чертах характера Саула, так как нет недостатка в его заслугах, но чтобы не казалось, будто мы уже чрезмерно превозносим его своими похвалами, я вернусь к выше прерванному дальнейшему повествованию. 5. Когда филистимляне, как я уже упомянул, расположились станом, подсчитав свои набранные из разных народов, царств и провинций силы, то, наконец, к ним примкнул и царь Анхус со своим собственным войском и в сопровождении Давида с его 600 тяжело вооруженными товарищами. Увидев Давида, военачальники филистимлян стали расспрашивать царя Анхуса, откуда явились эти евреи и кто призвал их. Тот ответил, что это Давид, который бежал от своего властелина, Саула, и, придя к Анхусу, был принят им. А теперь, желая отблагодарить его за оказанную услугу и отомстить Саулу, примкнул к их войску. Но Анхус этим объяснением навлек на себя неудовольствие военачальников, которые стали укорять его за то, что он принял к себе в качестве союзника врага, и советовали ему отослать Давида обратно, потому что под видом помощи у того может скрываться тайное желание оказать своим друзьям большой вред и таким образом иметь предлог для примирения со своим государем. Ввиду таких соображений военачальники требовали немедленной отсылки Давида с его 600 товарищами назад в то место, которое Анхус предоставил им для жительства, потому что ведь это тот самый Давид, который по хвалебным гимнам девушек убил множество десятков тысяч филистимлян. Услышав эти соображения и признав их вполне правильными, царь Гефа призвал к себе Давида и сказал ему: «Я со своей стороны могу тебе заявить, что верю в полную твою ко мне преданность и любовь. Ввиду этого я и взял тебя с собой на войну в качестве союзника. Но не так смотрят на дело остальные полководцы. Поэтому возвратись еще сегодня в то место, которое я предоставил тебе для жительства. Не подозревай меня ни в чем дурном и охраняй там страну мою, чтобы в нее не вторглись какие-нибудь враги. Такого рода дело тоже достойно союзника». Поэтому Давид по приказанию царя Гефа возвратился в Сикелу. Между тем, в то самое время, как Давид отправился на помощь к филистимлянам, на Сикелу нагрянули амаликитяне. Взяли ее силой, подожгли ее и, захватив здесь и в других филистимских владениях богатую добычу, вернулись домой. 6. Найдя Сикелу совершенно разрушенной и разграбленной, и видя, что обе его жены, равно как жены и дети его товарищей, захвачены в плен, Давид с горя разорвал свою одежду и предался ввиду постигшего его бедствия такому отчаянию и так заплакал, что вскоре у него не хватило и слез. Вместе с тем он чуть было не подвергся опасности со стороны своих товарищей, которые в отчаянии, что их жены и дети уведены в рабство, готовы были побить его камнями насмерть, потому что считали виновником всего несчастья именно Давида. Придя несколько в себя от постигшего его горя и вознесясь мыслью Господу Богу, Давид предложил первосвященнику Авиафару надеть на себя облачение и, вопросив предвечного, сказать, даст ли он евреям возможность при погоне настичь амаликитян, отбить у них захваченных ими жен и детей и наказать врагов. Так как со стороны первосвященника последовал ответ положительный, то Давид бросился во главе своих 600 воинов в погоню за неприятелями. Достигнув ручья, носившего название Восор, и совершенно случайно найдя там какого-то заблудившегося египтянина, совсем истощенного лишениями и голодом, так как человек этот в продолжении 3 дней блуждал без пищи по пустыне, Давид сперва подкрепил его силы пищи и питьем, а затем стал расспрашивать его, кто он и откуда. Тот ответил, что он египтянин и был брошен тут своим господином, так как по болезни не мог дальше следовать за ним. При этом он пояснил, что находился в числе тех, которые подожгли и разграбили Сикелу и другие иудейские поселения. Давид тотчас употребил этого человека в качестве проводника к месту расположения амаликитян и напал на них в то время, как они лежали на земле, отчасти за едою, отчасти уже пьяные от вина, отчасти наслаждаясь обществом захваченных в виде добычи пленниц. Давид нагрянул на них совершенно неожиданно и учинил среди них страшную резню, что было тем легче, что все они были безоружны, не ожидали ничего подобного и направили все свои помыслы исключительно на пьянство и на разгул. Некоторые из амаликитян были перерезаны в то самое время, как они сидели еще за столом, так что кровь их обогрела стоявшие на столе кушанья. Другие были перебиты в тот момент, когда они пили за здоровье своих собеседников. Третьи, наконец, пали под ударами мечей, погруженные в глубокий сон от чрезмерного употребления вина. Все те же, которым в торопях удалось надеть на себя оружие и которые стали оказывать Давиду сопротивление, были убиты так же без труда, как и безоружные, лежавшие на земле. Спутники Давида провели за этой резней весь день, с утра до наступления вечера. Так что от всей массы амаликитян не уцелело более 400 человек, которым удалось вскочить на своих верблюдов и спастись бегством. Таким образом, Давид вернул назад все то имущество, которое захватили у евреев враги, а также освободил своих жен и жен товарищей. Когда на возвратном пути евреи прибыли на то место, где они оставили 200 товарищей своих для охраны имущества, то остальные 400 не хотели отдать последним известной части добычи, мотивируя это тем, что они не согласились вместе с ними преследовать врагов, но предпочли спокойное безделье и, предоставляя им теперь удовлетвориться лишь получением обратно своих освобожденных из плена жен. Но Давид вмешался в это дело и заявил, что такое решение гнусно и несправедливо, потому что раз Господь Бог даровал им победу над врагами и дал им возможность вернуть свое имущество, следует разделить всю добычу поровну как между участвовавшими в походе, так и между теми, которые остались для охраны остального добра. С тех пор установился среди них закон, в силу которого одинаковую часть добычи получали как участники походов, так и охранители имущества. Прибыв в Сикелу, Давид разослал часть добычи всем своим сородичам и приверженцам в области колена Иудова. Так произошло разрушение Сикелы и избиение амаликитян. 7. Между тем филистимляне сошлись с израильтянами в очень ожесточенной битве. Победили евреев и перебили множество их. Царь же израильский Саул и его сыновья сражались доблестно и с полнейшим самоотвержением, потому что вся их слава заключалась в том только, чтобы доблестно умереть, нанеся врагам своим по возможности больший урон. Другого они ничего не добивались. Поэтому они ринулись в самый центр врагов, были немедленно окружены со всех сторон и, умертвив множество филистимлян, пали как доблестные воины. То были сыновья Саула – Ионафан, Аминадав и Мелхисуа. Когда они пали, войска евреев дрогнули, произошли страшные смятения и свалка, наконец бегство и смерть от руки налегавших на них неприятелей. Бежали также и Саул с толпой своих приближенных, и так как филистимляне выслали в погоню за ними всех своих копейщиков и стрелков, то почти все спутники Саула были убиты. Сам же Саул бился отчаянно и получил такое множество ран, что он не был более в состоянии выдерживать натиск и даже стоять на ногах. Не имея сил убить самого себя, царь приказал оруженосцу извлечь меч и поразить им его раньше, чем он попался бы в руки врагов. Но так как оруженосец не решался убить своего господина, то Саул взял свой собственный меч и, укрепив его рукояткой в землю, бросился на него. Однако у него не хватило сил пронзить себя насквозь. Поэтому царь обратился к тут же стоявшему юноше и, узнав, что он амаликитянин, просил его прикончить его, так как он сам уже более не в состоянии сделать это, и тем доставить ему тот род смерти, который в его глазах являлся наиболее желательным. Юноша исполнил желание Саула, затем снял с него золотое запястье и царскую корону и бежал с этим. При виде смерти Саула его оруженосец убил самого себя. Никому из телохранителей царя также не удалось спастись, так как все они пали у горы Гелвуи. Когда евреи, занимавшие долину по ту сторону Иордана и жившие в городах на равнине, узнали, что Саул и его сыновья пали и что погибло все их войско, то они покинули города свои и стали спасаться бегством в укрепления. Филистимляне же, между тем, заняли покинутые и совершенно опустевшие поселения их. 8. Когда на следующий день филистимляне принялись обыскивать трупы врагов, то они натолкнулись также и на тело Саула и его сыновей. Ограбив их, они отрубили им головы и послали затем по всей стране извещение о том, что враги их пали в битве. Взятое оружие они принесли в дар храму Астарты, а трупы неприятелей пригвоздили к крестам около стен своего города Бефсана, который теперь носит название Скифополя. Когда же жители галаадского города Иависа услышали о поругании, которому подверглись трупы Саула и его сыновей, то сочли невозможным и безобразным оставить эти трупы без погребения. Поэтому самые храбрые и бесстрашные мужи города, а тут имелось множество силачей и людей отчаянных, отправились в путь и, пройдя всю ночь, прибыли в Бефсану, подошли к стенам вражеского города и, сняв тела Саула и его сыновей, повезли их к себе в Иавис, без того, чтобы враги смогли или осмелились воспрепятствовать им в этом. Затем жители Иависа устроили пышные похороны для этих трупов и погребли их в самой красивой местности своих владений, в так называемой Аруре. В продолжении 7 дней они с женами и детьми глубоко скорбели и плакали о царе и его сыновьях и не прикасались ни к пище, ни к питью. 9. Таков был конец Саула, сообразно предсказанию Самуила, за ослушание повелений Господа Бога, который предвечный дал ему относительно амаликитян, и за то, что он не только загубил семью первосвященника Ахимелека, но и его самого и разрушил город первосвященнический. При жизни Самуила Саул царствовал 18 лет, а после его смерти 22 года. Так окончил жизнь свою Саул.